Латвийское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 6 мая 2015 года. Начинаем разбирать очень интересную тему, которая называется «Новые факты о Велесовой книге. Научная экспертиза». И главный соведущий у нас Анатолий Алексеевич Клёсов. Добрый день у вас, а у нас добрый вечер, Анатолий Алексеевич. Да, добрый день. У нас только час дня, так что самый разгар. Вначале я предлагаю вам немножечко рассказать о себе, сделать небольшое вступление. Спасибо. Ну, дело в том, что, понимаете, у разных людей разные интересы. Перечислять мои там профессии, должности не очень интересно, но поскольку нигде не упомянуто, думаю, интересно сказать или услышать, что я в свое время когда-то принес интернет в Советский Союз. Вот это вот многих это сейчас интересует, это вроде как такая древняя история. А это был 82-й год. Тогда и начался реальный интернет, тогда слова «интернет» не было, а начались международные компьютерные коммуникации в то время. И вот 7 лет я работал один. На все, как посчитал журнал «Огонек», на где-то 4 миллиарда, нет, вернее, на 2 миллиарда людей социалистического лагеря. Так что, видите, какие разные повороты судьбы в этом отношении. Ну и кроме этого, у меня образование химика, профессор я биохимии, профессор химии. И, в общем-то, занимаюсь широким диапазоном научных и технических вопросов. В моем, так сказать, багаже и разработка лекарств противораковых, и вообще противоопухолевых, потому что рак – это наиболее крайний случай, экстремальный случай опухоли. Это создание новых композиционных материалов, это вот ДНК-генеалогия, в частности, когда можно по биологическому образцу вычислять, кто были древние и очень древние предки, вплоть до тысяч, десятков, сотен тысяч лет назад и миллионов лет назад, потому что хромосомы в нашем организме, она передается от отца к сыну и так миллионы лет. Поэтому можно по мутациям в хромосоме узнать, когда вот откуда идут корни этой конкретной хромосомы. Вот, кстати говоря, о Велесовой книге, я буду об этом потом немного говорить, какое это имеет отношение к Велесовой книге и к ее обсуждению. Ну, в общем, если совсем закруглять эту тему, то я окончил Московский университет, был в 30 лет я защитил диссертацию докторскую, в 30 же лет стал профессором сначала химии, а потом в Академии наук Советского Союза профессор биохимии, зав. Лаборатории там же. Оттуда я был 9 лет невыездным, потому что я работал в США в середине 70-х годов, и тогда была интересная система. Ну, помните, были времена, когда вначале маршала давали, а через неделю его расстреливали. Казалось бы, ну какой смысл давать маршала, когда все равно его в расход скоро. Вот такая система была и активна была в Советском Союзе. То есть меня посылают за рубеж. И нас было всего 48 человек за весь год со всего Союза на все США. Казалось бы, большое такое дают, как бы это выразиться помягче, то есть такой импульс дают для последующей научной работы, а возвращаясь обратно, я попадаю на 9 лет в невыезд, потому что жил в США целый год. А значит, читал недопустимые журналы, газеты, смотрел телевидение и, значит, набрался антисоветских идей. То есть я автоматически иду уже как антисоветчик. И вот, когда вся эта вот кутерьма была, то только когда Горбачев пришел в свой офис, значит, я начал потихонечку ездить, но поскольку меня так за шпионы продолжали держать, а со шпионом, конечно, разговор-то короткий. Нужно все время планку поднимать, чтобы он прыгал все выше, чтобы служба медом не казалась. Ну и когда это еще несколько лет продолжалось, я понял, что надо уезжать. И вот я из Советского Союза и уехал в США. Стал там профессором Гарвардского университета. 10 лет я был профессором, потом я работал в частном секторе, был вице-президент компанию по производству композиционных материалов, потом главные сотрудники, вице-президент компании по разработке лекарственных препаратов. Ну, в общем-то, короче говоря, большой тут был маршрут. И вот сейчас активно занимаюсь ДНК-генеалогией, помимо медицины и помимо создания композиционных препаратов. И вот сейчас, значит, я вот живу в Бостоне уже более 25 лет, и отсюда активно занимаюсь, езжу в Москву, даю, читаю лекции, выступаю на презентации книг. В этом году вот выйдут три мои книги, одна уже вышла, две впереди. И пытаюсь сейчас создать лабораторию в Москве по изучению как раз истории русского народа. Потому что ДНК, они позволяют действительно определить древние корни, определить миграцию людей, кто куда переезжал, кто были наши предки. И часто это противоречит той истории, которую нам преподают. И отсюда, конечно, возникают коллизии. Так что скучно не бывает в этом отношении. Но об этом мы немножко по ходу разговора велись в книге тоже поговорим. Хорошо. Я так предполагаю, что у некоторых людей, которые нас слышат, после такого вступления появились вопросы. Ну как же так? Человек, антисоветчик, да, можно так сказать, который убежал из Советского Союза, убежал из России, живет, скажем так, в логове врагов. Многие считают, что, в общем-то, это логово врагов Америка. И вот он сейчас что-то пытается говорить о русских, о древности, участвует в экспертизе Велесовой книги. Насколько имеют право быть такие рассуждения? Или все-таки здесь есть какие-то вещи, о которых те, кто могут задать такие вопросы, даже не подозревают? Ну, понимаете, рассуждения могут быть всегда. Рассуждения я контролировать не могу. Но дело в том, что уехал-то я из Советского Союза по той причине, что перекрыли все, что можно. То есть я не мог ездить, а для молодого ученого, тем более, который был профессором в 30 лет и которого активно зовут по всему миру с оплатой на конференции, меня не упускают. Поэтому накапливается, конечно, определенная досада, если не сказать раздражение. И становится ясно, что дальше просто пути нет, потому что меня коллектив Института биохимии Академии наук, куда я перешел из МГУ, меня выбрал директором института. Это было, когда была перестройка, и только уже люди в возрасте помнят, что тогда была полоса, когда избирали директоров института. Нужно было что-то сделать, чтобы освободиться от номенклатуры партийной во главе институтов. И вот отдали на время это дело сотрудникам. Меня избрали, соответственно, директором института. Нас было 380 человек в институте. А нет, даже 450 был человек. Но президиум академии не утвердил, потому что я шел как антисоветчик, вообще был слишком молод, но там 30 с лишним лет. Ну, и мне стало ясно, что раз такие вещи не пропускают, а я был к тому времени и лауреат премии Ленинского комсомола за науку, и лауреат премии, государственной премии СССР по науке и технике, и стало ясно, что дальше работать трудно, потому что у меня же коллектив, а когда меня не пускают, на коллективе тоже это отзывается. Вот я уехал. Так что так оказался я в логове, которого логова-то особенно, конечно, нет, понятное дело. Тут относится к русским в целом очень хорошо. Я ни разу за четверть века с лишним не встречал негативного отношения, потому что я русский. Ни разу. Наоборот, интерес большой. И уважение большое, и когда я приезжал в Россию, раньше это было редко, и меня спрашивают, ну как вас там дискриминируют за то, что вы русские? Я говорю, ребята, вы с ума сошли. Я вице-президент по науке большой компании, многомиллионной компании. От меня зависит благосостояние людей в этой компании. Ну как меня могут дискриминировать? Они что, себе в ногу стреляют или там в другие части тела? Поэтому это просто немыслимо. И так, вот нас, скажем, здесь четверо приятелей, которые уехали по разным причинам, на самом деле по одной и той же, из нашей же лаборатории, из МГУ. И вот один декан факультета крупного в Бостоне здесь же, другой академик двух академий, третий президент крупной компании, и я, вот нас четверо. И смешно говорить о том, что нас дискриминируют. Поэтому в этом отношении дискриминации нет, но... А, конечно, есть, опять же, досада раздражения, когда я наблюдаю, как Россию, понимаете, третируют на экранах телевизоров и по радио. Вот дело в том, что лжи на эту тему льется много. И по факту извращаются. И даже не факты, а просто домыслы. А вот, скажем, я вижу, смотрю по CNN, когда был эпизод, когда вот в Новороссии там где-то три танка пришли на сторону ополченцев, это еще самое начало было конфликта. И я видел в новостях по российскому радио, точнее телевидению, как вот вышли из танка там, через люк, естественно, эти ребята стали обниматься, тут же там поднесли им флаг, российский причем. Они его развернули, и так все были, в общем, счастливы. И я смотрю CNN. Передает дама оттуда же, но не с того же места, но из Украины, что сегодня ополченцы или там повстанцы захватили три танка. И очень этим гордятся. То есть никакого о том, что сами танки пришли и сдались, этого даже нет никакого слова. Сейчас эта же дама вещает с Ближнего Востока. Но я могу понимать уже, как... стиль ее передач, и оттуда, видимо, то же самое и из Ближнего Востока. Теперь, значит, в отношении того, почему же я вот живу в США, а я как могу борюсь с русофобией и не могу слышать, когда говорят об аннексии Крыма. То есть язык у меня такое слово произнести не поворачивается. Это возвращение Крыма, естественно, на родину. И меня спрашивают, ну а почему вот, как вот так получается? Я говорю, ребята, ну у меня просто нет выбора, к счастью, потому что я потомок детей боярских. Я раскопал архивы на 14 поколений вглубь, на 14 колен. Все 14 поколений был русский военный боевой состав. Это была кавалерия. Это были дети боярские, сейчас этот термин уже забыт, а после революции 17-го года он исчез. А раньше это на самом деле было сословие военно-боевой состав. Раньше писали так: всегда дворяне и дети боярские. Это шло одной строкой. А более того, сначала дети боярские были главнее, потому что дворяне были при дворе, а дети боярские они воевали. А потом, естественно, кто по дворе, кто ближе, он, так сказать, одержал верх в этом отношении. И дворяне стали более как бы главными. Сейчас дворянок знают, а дети боярских не знают. У меня предок с Петром Первым брал Азов. Правда, компания была неудачная в Азове, но он на самом деле от Азова ушел в сторону, и они брали Казикерменскую крепость турецкую. Взяли крепость. И я читал как раз его докладную, когда он вернулся, рапортовал, что пищаль в целости и сохранности на коне, пара пистолетов, готов дальше служить. Но как я после этого, понимаете, могу называться возвращение Крыма аннексией, когда мои предки там воевали, в той же Новороссии? Поэтому для меня просто вариантов нет совершенно здесь. Так что примите, так сказать, как есть. Хотя в США в огромной степени есть, наблюдаются вот такие вот движения. Люди просто не понимают. Я как-то оказался на пляже с адмиралом то ли 5-го, то ли 6-го флота США. И он меня спросил про Крым, про Севастополь, про Путина. Я ему рассказал. И он был несколько задачен. Он сказал, что как-то он вот так вот не представлял, но он полностью сейчас понимает, в чем проблема донесения этой информации до американцев. То есть он человек военный, адмирал, он понимает прекрасно, как должен понимать. Так что настроения здесь разные. Когда с людьми говоришь, они начинают реагировать более адекватно. Вот так. Понятно, понятно. Получается очень, наверное, интересно, когда вы приезжаете из России в Америку, вас спрашивают, ну как там в России, да? А когда приезжаете из Америки в Россию, спрашивают, ну что там в Америке, да, интересно, как там относятся к русским? Ну, конечно. Дело в том, что когда я попал первый раз в США, это был 1974 год, то я был поражен, так сказать, обилию совершенно диких стереотипов у американцев по отношению к России. Но в той же степени был поражен обилию стереотипов об Америке у нас. То есть мы друг друга стоили. в этом отношении. То есть, когда они слышали, вот как я им рассказываю то, что вот мы представляем Америку, они закатывались от смеха. А когда я рассказываю в России, как они нас представляют, тоже та же самая реакция. То есть это вот представление, что идешь, там тебя, а раньше это вообще это не было. Это сейчас могут документы проверять, потому что ситуация напряженная. А тогда вообще не мог представить в 70-х, чтобы я шел, допустим, по Москве, где я жил, чтобы меня кто-то остановил, паспорт у меня проверил. То есть это было немыслимо. А мы, скажем, гуляли с семьей, с детьми, мы гуляли вот, часто в парке Филевском, и ни мысли не было о том, что какие-то могут там, понимаете, происшествия в темную пору, то есть это буквально там в 10-11 вечера, жизнь была гораздо более безопасной. А в Америке я столкнулся с тем, что и сейчас, в общем-то, жизнь в этом отношении небезопасная. А, скажем, в метро никто в здравом уме в одиночку не пойдет, когда темно. А метро-то тут другое в Бостоне, оно не глубокое. А поэтому платформы обычно пустые. После где-то 8-9 вечера платформы пустые. И поэтому бывают неприятности. А чтобы в метро, понимаете, я когда-то опасался спуститься в метро в Москве вечером, то есть такой мысли просто не было. Я впервые услышал звуки выстрелов пистолетных в Бостоне. Я никогда не слышал в Союзе выстрелов. А сейчас ситуация, конечно, изменилась наверняка. А когда нас спрашивали, сколько людей убивают в среднем вот в Москве в сутки, естественно, никто из нас не знал. Но мы так, посовещавшись, говорили, что вряд ли больше одного в неделю, а то и больше одного в месяц. А в Нью-Йорке действительно это где-то 5 человек в день. И для нас казалось это мало, потому что мы-то ожидали гораздо большего. А так оно и оказалось, примерно 5 человек в сутки в Нью-Йорке. То есть здесь стереотипы, они, конечно, друг друга стоят. Взаимно. Ну вот, пытаемся развенчивать и так, потому что я считаю нечестным, когда про Америку думают совершенно дико, потому что здесь, в общем-то, жизнь вполне... Большинство людей абсолютно здравые, разумные, с ними приятно иметь дело. Так что я, когда приезжаю в Россию, я как раз русофобов там встречаю очень много. Вот это меня напрягает. Потому что столько много людей, которые фактически Россию ненавидят, и ненавидят жизнь в ней, ненавидят славян, вот это производит впечатление угнетающего. В Америке такого почти нет. Американцы, они никак не ненавидят свою страну. И вот тут интересная вещь, которую надо бы сказать для баланса. Вы знаете, ну, вы представляете, конечно, все мы знаем, сколько было предателей, перебежчиков, сдавшихся в плен по своей воле во время Великой Отечественной войны. То есть гигантское количество. Вы знаете, сколько было предателей, по крайней мере официально, со стороны американской за весь вот год-полтора, когда была война? Я скажу, один человек. Он был расстрелян. Потому что нет основы и не было основы антиамериканской в американцах. А в Союзе Советском из-за того, что была кровавая история, ведь не так давно закончилась гражданская война, раскулачивание, вот эта вот ненависть накопилась. И многие люди, они не рассматривали СССР как своя страна. И вот потому-то так много было предателей и полицаев, и прочих. То есть я себе с трудом представляю, чтобы в Америке вдруг был некто полицай, который вот так вот служил бы открыто врагу. Вот здесь, конечно, нам надо бы понять, откуда вот эта русофобия, она в людях российских держится. Вот это вот удивительная вещь. Да, порой бывают удивительные многие вещи, но что же делать? Такое есть, я думаю, разберемся со временем. И почему это происходит и с теми, которые так себя ведут. Давайте поближе сейчас вернемся уже к теме нашего эфира. Меня интересует вопрос по ДНК-генеалогии. Когда и почему начали вы интересоваться этим направлением и что вас к нему подтолкнуло? Дело в том, что я занимался много медициной. Я, повторяю, был в университете здесь профессор биохимии, я занимался ДНК, но другими аспектами. Я занимался в компании созданием лекарств, поэтому ДНК у меня была отдельная, так сказать, тема, не имеющая отношения никакого ДНК-генеалогии. И вот когда я, узнав о том, что можно узнать для себя, сдать тест на ДНК и узнать что-то, тогда я не знал именно что-то, но что-то относительно происхождения корней, я сдал тест. Не имея ни малейшего понятия, что это мне даст, получил сертификат с набором цифр или чисел и стал пытаться выяснить, что это мне дает. И оказалось, что это очень интересно, и оказалось, что мутация в ДНК, которые имеют место и которые, собственно, которые и изучают. А это моя профессия, о чем я даже не знал до этого. Дело в том, что я занимался в МГУ и заканчивал кафедру химической кинетики у академика Семенова, кстати, единственного в Союзе лауреата Нобелевской премии по химии вообще и в России. И вот я у него был на кафедре и занимался химической и биологической кинетикой. Кинетика – это наука о скоростях и механизмах реакций. И вот я вдруг увидел, что мутации, которые возникают в ДНК, возникают они время от времени на протяжении вот тех самых тысяч, сотен тысяч миллионов лет, они, оказывается, их можно описывать теми уравнениями, которые я всегда изучал, по которым писал учебники и не один, и не два для высшей школы. И вот я приложил это мои знания по кинетике, и вдруг оказалось, что прекрасно описывается, что так никто до сих пор не описывал. Идет прямая, надежная информация, и я стал этим заниматься. И вот тогда-то появился интерес, который не только профессиональный, что само собой. Дело в том, что в мире нет больше людей. Вот, наверное, есть один человек в мире, который вот профессиональный специалист по скоростям реакции, по химической кинетике, который занимается ДНК. Это уже дало мне фору очень большую. И еще человек, который мой коллега, он сам тоже химфак, но он органик скорее, но тоже имеет здесь обучение МГУ. И вот мы с ним в пару работаем, публикуем статьи, и это крайне интересно. Поэтому это одна половина вопроса. А другая половина – то, что я увидел, что это крайне с интересом встречается у людей. Потому что это открывает глаза в самом прямом смысле. У нас был опрос у людей, которые получили результаты тестов на ДНК. Вопрос был такой. А изменило ли что-либо в вашей жизни, когда вы узнали вот свою ДНК предков и вообще историю своей ДНК? Ни один не ответил, что ничего не изменилось, что мне все равно. Все ответили, что жизнь изменилась кардинально, потому что появилось другое измерение, если угодно, ментальное. Потому что по-другому смотришь на мир. Мир стал соединяться из таких разрозненных во многом лоскутов, а в довольно цельную картину о нашей древней жизни, о древней истории. И вот это крайне интересно. Поэтому лаборатория, которую сейчас я пытаюсь создать в Москве, она направлена на то, чтобы людям действительно дать это ощущение, потому что это очень важно. Дело в том, что к сожалению, русские одни из немногих, которых это интересует в массе не очень много. Дело в том, что, скажем, киргизы, а вот когда, допустим, возьмете машину частника в Москве или в другом городе, и за рулем будет киргиз, спросите, насколько он поколение знает вглубь своих предков. Как минимум на 7. Как минимум. Более того, обычно, когда готовятся женитьбы, замужество, то собираются люди, обсуждают, нет ли пересечения родственного до 7 колен. Если оно есть, то свадьбы не бывать. Поэтому это важный и практический вопрос. Далее арабы, они вообще считают, что кто не знает своих предков, тот не мужчина. По меньшей мере тоже на 7 колен вглубь. А в России, видимо, жизнь была тяжелая. И не до того было, часто было выживание. Хотя, с другой стороны, думаю, что у киргизов тоже жизнь вряд ли была легкая. Но, тем не менее, есть что-то внутри, если угодно, в крови, в генах, которое заставляют это дело держать. Вот это называется шешере, рот. А в Киргизии, вот когда я помню, спросил тоже водителя киргиза, а я говорю, из какого вы шешере? Он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, ну, имею представление. Я говорю, тоже говорю, а сколько поколений вы знаете? Он говорит, я не помню, то ли 7, то ли 8, ответил. И это для меня было совершенно естественно, так и должно быть. Так что здесь, я думаю, что много говорят в России о русско-национальной идее. Я не знаю, какая она в итоге будет, но то, что в ней важная часть будет знание своих предков, это безусловно. Без этого не может быть национальной идеи. Просто не может быть. Хотя есть примеры, скажем, в Америке идея национальная совершенно другая. Там предков в ней нет. В Америке национальная идея – это иметь свой домик за белым заборчиком и, это самое, и семья, чтобы была в порядке. Вот идея национальная. Скажем, на Украине, я помню, я смотрел передачу одну, и там обсуждали вопрос о национальной идее. И было много споров, и в итоге одна, по-моему, оперная певица, очень авторитетная, она сказала, что она считает, что идея национальной Украины – это хата и кабанчик. И, в общем-то, аудитория к этому отнеслась положительно. Действительно, что плохого-то, когда хата и кабанчик? Но это все-таки, думаю, что в России такие вещи не пройдут. Русский мало хаты и кабанчики. А должна быть какая-то, понимаете, вот, я не знаю, слово «духовность», оно затертое очень, но оно недалеко лежит от идеи национальной. Идея национальной какая-то в России должна быть справедливость общая, причем увязанная с историей, тоже с предками, продолжение, наверное, дел предков. Вот я на себе это очень ощущаю. Когда я знаю своих предков, как я упомянул, там на 14 колен вглубь, ну, понимаете, я как-то сказал в одном интервью, у меня и плечи, значит, то самое, раздвигаются, спина выпрямляется, шаг пружинистый становится, потому что я ощущаю, это звучит пафосно, но это факт, я подсознательно ощущаю историю своих предков и знаю, что чтобы они одобрили, а чтобы они не одобрили. Вот скажем, если бы я сказал про Крым, про аннексию, они бы, так думаю, категорично не одобрили. И вот это вносит определенную, если угодно, единицу измерения в то, что мы делаем и чем мы занимаемся. Вот надо, чтобы мы знали своих предков. Очень хороший посыл, тем более, что он совпадает с тем, что извещали наши предки. Надо знать свои корни, потому что человек, не знающий свои корни, не имеет своего будущего. Ему любое будущее можно подсовывать. Можно сказать, что твои предки были свиньями, и ты должен жить под забором. И человек, не знающий, будет жить под забором, будет даже хрюкать. Вы вот, понимаете, да. Есть проблемы, да. Да, и в этом отношении мне, признаться, нравится ездить на Кавказ. Дело в том, что на Кавказе вот эта забота и знание о своих предках, она очень выражена. Кавказцы, они, вы же сами знаете, что оскорбления больше не бывает, это предков оскорбить на Кавказе. Поэтому у Кавказа есть свои заморочки, безусловно. Но то, что вот они относятся с уважением относятся к предкам, к своей истории, это, безусловно, факт. А на Кавказ я езжу, я могу просто вот упомянуть, поскольку вы спросили меня о моей биографии. Дело в том, что меня избрали академиком Национальной академии Грузии, а поэтому я в Тбилиси время от времени наезжаю. И вот когда я ехал первый раз, я был как-то немножко, ну, я был лет 30 назад в Грузии. Я был не уверен, потому что была война не так давно с тех пор. И как вот ко мне отнесутся, что я вот русский. И вдруг... Совершенно неожиданно, я такого даже не ожидал. А оказывается, там к русским относятся замечательно в Грузии. А я сначала думал, ну, потому что гостеприимство. Но ко мне многие подходили и говорили, что, ну, как мы можем с вами враждовать? У нас же общая история. Начинаю вспоминать. Там и Бородинскую битву, там и Багратиона, и, я не знаю, и князей грузинские, которые были породнены с русской элитой. И Великая Отечественная война. Ко мне подходили, говорю, у меня, говорит, пятеро родственников погибли в Керчи, в Одессе и в Минске. Ну, как я могу вот так вот враждовать? Я тоже все-таки думал, ну, может, они так просто вежливо себя, так сказать, подают, хотя уже ощущал, что это не может быть искусственно. И вот меня добило, когда я пошел Ну, само собой, когда меня водили, значит, грузины по магазинам, они со мной только говорили по-русски, хотя они прекрасные, те, кто меня водили, говорили по-английски, они тоже работали в США. И когда говорили по-русски, то тут же подбегали продавщицы, и, о, замечательно, вы из России. То есть видно было, что они имеют теплые чувства к русским, и действительно. И, наконец, меня добило то, что когда пошел прогуляться вечером на этот знаменитый холм, такую гору, Тбилиси на самом вершине, которая стоит телевышкой, а там на вершине парк разбит большой. И вот я пришел туда, и вдруг я услышал, что играют только русские мелодии. Вот там, так сказать, как-то когда-то было, эти самые, стоят громкоговорители на столбах и на деревьях, и из них льются русские песни. И вот пока я там часа два гулял, я ни разу не слышал на других языках песен, только по-русски. Понимаете, вот такие вещи. И мне сразу стало приятно приезжать в Тбилиси. Потому что это отношения очень хорошие. Ну, конечно, были дискуссии некоторые относительно того, что произошло. И грузины, они тоже не понимают, как такое могло произойти. Да, разводят наши вот народы очень серьезно. Это, да, вот сейчас с Украиной, конечно. Заметно, да. У нас полчаса, очень печально. Полчаса у нас прошло первый. Давайте мы прервемся на музыкальную паузу. Если уж мы начали говорить про русскую музыку, которая звучит в Грузии, да, то почему нам не послушать нашу славянскую музыку у нас на славянском радио? Я надеюсь, что после этого мы доберемся до Велесовой книги. Да, да, это было вступление, когда вот мы такими небольшими шажками, но потихонечку подбираемся к теме. Итак, отдыхаем, слушаем музыку. Славянское радио. Добро пожаловать! Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Говорим о новых фактах в Велесовой книге «Научная экспертиза». На календарике 6 мая 2015 года. Анатолий Алексеевич Клёса, главный наш соведущий. И вопросы продолжаем задавать. Уже, я смотрю, идут вопросы из эфира, что мне нравится. Сейчас я пока уточняю от себя, а потом буду по ходу задавать вопросы уже, которые вы, наши радиослушатели, можете присылать и уже присылаете. Итак, уточняющий вопрос по ДНК, генеалогии. Я читал очень много отзывов, которые, скажем так, ну, скорее всего, писались врагами этого направления. Почему многим из недоброжелателей так не нравится ДНК-генеалогия? Что их там пугает? И они пишут, что это антинаучно, что это ерунда какая-то, выдумка и так далее. Вот как-то такой небольшой комментарий с вашей стороны. Да, комментарий такой, что, во-первых, это пишут люди, которые, во-первых, не понимают сути вопроса. Это есть, я бы так разбил бы их на две категории. Первые, которые не понимают и слушают некритично то, что говорят те, кто понимают, а те, кто понимают, у них свои задачи. И вот почему. Приведу короткий пример по нароманизму. Нароманизм, как известно, это течение в исторической науке, хотя науку тут можно поставить в кавычках, которое говорит о том, что все на Руси создавалось скандинавами. Славяне были тупые, по их понятиям, неорганизованные, раздолбаи, безинициативные. И поэтому скандинавы все взяли в себе руки и сделали на Руси государственность, и политику, и науку, и военные дела. И то, что Ломоносов в свое время никак не мог признать, и даже доходило до драки физической в Академии наук. И вот это представление норманистов о том, что все сделали скандинавы. Когда я занялся ДНК-генеалогией, посмотрел, а есть ли на Руси потомки, точнее, среди нас потомки скандинавов. Дело в том, что скандинавские ДНК, а точнее Y-хромосома, она имеет очень характерные мутации, так называемые подписи. И вдруг оказалось, что да, вот их сплошь в Швеции, особенно в Норвегии, в Дании, их очень много. И они их много тоже на островах британских. Это Ирландия, Шотландия, Англия. То есть они перемещались активно в ту сторону. А вот в эту сторону, я обратил внимание, нет шлейфа в сторону России современной. Нет шлейфа в древние времена. Стал искать потомка скандинавов в России, ожидая, что их будет много. Дело в том, что еще в начале 20 века такой историк Шахматов, он писал о том, что на Руси было примерно 10 тысяч скандинавов. И вот они все делали. Потом эта цифра стала 20 тысяч. Потом эта цифра стала 50 тысяч. Понимаете, аппетит приходит во время еды. А такой есть Клейн Лев Самуилович из Петербурга. Он вообще вывел, что их было примерно 500 000. То есть он не написал, строго говоря, что было 500 000, но он дал проценты, по которым можно легко рассчитать, что их действительно было огромное количество, на уровне 500 000. Так вот, от них даже от 10 тысяч должна быть масса современных потомков. Оказалось, их нет. Нашли в России сначала нашли одного, двоих, потом четырех, но это же не разговор. А на Украине ни одного не нашли, в Беларуси ни одного, в Литве ни одного. Этого быть просто не может, если бы действительно было на Руси много скандинавов. Поэтому все это байки. И они говорят, а как нароманистская теория доказывает? Они говорят, ну как вот, а вот нашли мечи скандинавские. Я говорю, ребята, ну при чем есть мечи? Ну вот в Владивостоке нашли Вальтер. Это что, немцы дошли до Владивостока во время Второй мировой войны? Причем есть материальные признаки, не являются первичными факторами, когда они могли быть принесены. Нашел, украл, купил, трофеи взял, в конце концов. А то, что славян было по всей Европе, мы это прекрасно знаем, потому что славянские ДНК по всей Европе. Так что, или там вот говорят, вот шестигранные бревны, из которых строится дом, древние дома, это скандинавская постройка. Я говорю, ну, во-первых, неизвестно, кто раньше, более того, да, сейчас находят, что на Руси раньше применяли, чем в скандинавских странах. Да и потом то же самое, был наши люди в Скандинавии, посмотрели, ну, басурмане хорошие дома делают, Что бы нам такие не сделать? То же самое, это не факт, что были скандинавы здесь. Короче говоря, получается, что нет оснований никаких нормандской теории, когда за нее берешься по-настоящему. И это им не нравится, потому что норманизм – это ведущее научное направление в России. Историки в большинстве своем норманисты. Вот можно думать о том и размышлять, как так получилось, но дело в том, что историки тоже ведь не с потолка берутся. Их воспитывают, они читают книги по истории, которые норманистские. Вот, скажем, Борис Акунин, сейчас недавно начал читать его, прочитал его книгу «История российского государства». Он норманист, он так и пишет, а люди читают многими тысячами его книгу, где он пишет о том, что и славяне был народ темный, люди леса, и что лесная, понимаете, жизнь дает такую угрюмость и безинициативность. То есть он на самом деле норманист. Я упомяну сегодня академика Залезняк, филолог. Он абсолютно записной норманист. Я процитирую совершенно возмутительные высказывания. Так что, понимаете, этим людям ДНК-генеалогия категорически не нравится. Она выбивает из них, понимаете, основания в их теориях, потому что она дает прямые данные. Не говорильню, а прямые совершенно данные. Это так. Потом, другая причина, когда люди занимаются долго и занимаются, считают кошмар. То есть никакой научной основы в их расчетах нет. И тут появляется специалист, как я, по химкинетике, который показывает, как 2G2, что они считают неправильные ошибки в расчетах дат исторических, достигают 300-400%. В 3-4 раза идет ошибки. И они, получая даты 3-4 раза, начинают вести исторические интерпретации, что вообще ни в какие ворота не лезет. И я это выступаю на конференциях и в печати, об этом говорю. Что они меня за это будут любить? Что они будут любить за это ДНК-генеалогию, начинается оборона круговая, что это лженаука, это псевдонаука, ей верить нельзя. И я еще ни разу не слышал, по сути дела, вот прямого доказательства, что что-то не так в моих расчетах или расчетах ДНК-генеалогии. Они просто обходят эти расчеты. Никто никогда, по сути, не возражает. Идут аргументы в дело, не имеющие ни малейшего отношения к вопросу. Например, на конференции в ноябре в Москве вышел один из самых активных специалистов, которые пытаются низвергнуть ДНК-генеалогию, хотя это уже бесполезно. И он объявил, что вот книга «Происхождение славян», моя книга, которая вышла 2 года назад в Москве, она вышла в издательстве, которым публикуют труды Геббельса и Муссолини. Это что, научное обоснование того, что мне неправильно? Дело в том, что он не сказал, что кроме Геббельса и Муссолини, во-первых, издательство публикует практически всех ведущих современных политиков, в том числе, кстати, Жириновского, и Зюганова, и Ходорковского, хотя он не ведущий современный политик, хотя в заметной какой-то степени. Я говорю, когда выступал после этого, я говорю, а с каких это пор дневники Геббельса стали вдруг вообще неправильной литературой? Они же в научном обороте. Когда я занимался в свое время, изучал приход Гитлера к власти, и получилась интересная вещь. В марте 1933 года Гитлер стал канцлером, а в ноябре 1932 года он хотел покончить жизнь самоубийством. И об этом Геббельс пишет в своих дневниках, что касса пуста, поддержки нет, все развалено, и Гитлер серьезно хотел покончить с собой. Это знают историки, это нормальный исторический документ. Понимаете, с какой целью с трибуны Академии наук такие делаются инсинуации? Вообще за это канделябрами раньше принято было бить. Да и сейчас, думаю, с удовольствием я бы канделябр приложил в этом отношении. Вот так ведется якобы критика. А остальные слушают, которые думать сами не умеют. И они начинают повторять, что это вот, понимаете, псевдонаука. Кстати, то же самое повели в своей книге. Ведь никто из... Войдите в любой сайт и упомяните Велесову книгу. Поднимется хай, тут же вас начнут вообще смешивать с грязью. Но эти люди ведь никогда не читали Велесову книгу. Я уж даже не говорю про исходные тексты. Они не читали и переводов. Откуда эта злоба? Вот это загадка, понимаете, мироздания. И таких людей очень много. Вот в этом трагедия интернетовских обсуждений. Потому что люди обсуждают что угодно, в чем они не только не специалисты, они еще выносят негативные выводы, заключения. Причем с ненавистью, с желанием стереть с лица земли. Вот должен сказать, что на Западе это в гораздо меньшей степени. На Западе есть толерантность. Ну, нравится ему там книга какая, ну и пусть он себе читает, большое дело. А понимаете, а в России у многих надо стереть с лица земли, потому что он думает по-другому. Он думает не так, как я, он думает не как большинство. А значит, таким жить нельзя. Понимаете, вот что ужасно. Это же фашизм в самом прямом варианте. Поэтому вот эти люди и против, так сказать, ДНК-генеалогии, не понимая, что это такое. А когда я показываю, я говорю, вот, пожалуйста, вот гаплоть, вот цифры, вот берем так и так и так, вот генеалогия документальная. Пожалуйста, все сходится, как заложено было в документах, где предок родился, когда точнее. Вот оно воспроизводится по мутациям ДНК. Что же здесь псевдонаучного? Вот, поэтому это проблема, понимаете, ментальная. Это проблема никакая другая. Просто много, много людей, которые сами мыслить не хотят. И не понятно. Могут. Здесь, скорее всего, еще есть такой фактор, который надо отмечать. Человеческая гордыня. Вот получается, он столько лет занимался каким-то вопросом, ну, той же самой норманистикой, да, занимался этой теорией, выпустил какие-то, может быть, труды, защитил диссертацию, стал каким-то значимым человеком в этом направлении. Мало того, еще книжки, может быть, какие-то выпустил, статьи, по ним уже учатся. И вдруг приходит такой Анатолий Алексеевич и говорит, слушай, ерундой ты занимаешься. Ну, так, естественно, он там взорвется. Что ж получается, я всю жизнь, что ли, занимался ерундой, что ли? Получается, ты, меня опустили ниже плинтуса, а я весь такой заслуженный. Конечно, и это тоже. Причем люди очень заслуженные. Вот, скажем, люди занимаются в лингвистике, занимаются поисками прародины индоевропейских языков. Есть такая серьезная тематика. То есть мы говорим на языках индоевропейской группы. И другие, три четверти Европы говорят даже больше на языках индоевропейской группы. Вот люди ищут, где их была прародина, откуда эти языки пришли. И вот, занимаясь ДНК-генеалогией, я просто вижу, что не может быть никакой прародины. Вообще, какая может быть у языка прародины? Они же десятки тысяч лет идет постепенное передвижение, там, дивергенция, конвергенция, расхождение, слияние. И это нет такого места, где бы язык взял и ни с того ни с сего образовался, кроме эсперанто, которое искусственно, так сказать, придумали. И поэтому я дал обоснование и пишу лингвисту одному, с которым у меня была дискуссия, что нет прародины, не может быть у языка. И он пишет, вы что хотите сказать, что я всю жизнь этим занимался, и сейчас я должен сказать, что вся моя работа и вся моя жизнь была ошибкой, не будет этого. Понимаете, вот, конечно, такие вещи бывают и нередко. Не зря в научном мире есть старая поговорка, что новые идеи, они не завоевывают в борьбе признания, просто носители старых идей вымирают. То есть просто естественным путем приходят идеи. Поэтому то же самое будет и с ДНК-генеалогией, со мной, и с той же Велесовой книгой, потому что ярые противники, они никуда не денутся, они ни за что не признают, что они выпускали книги, где хаяли эту книгу, и вдруг они сказали, вы знаете, да, мы, пожалуй, были неправы. Не бывает такого. Человек слаб. Он свои ошибки признает только тогда, когда уже просто некуда деваться. А этим людям деваться всегда есть куда. Игнорировать, в атаку переходить, пытаться, понимаете, персонально вот изгадить, оклеветать. Полно вариантов. И это будет продолжаться. Да, еще надо учитывать такой фактор денежный, когда просто платят за то, чтобы они отрабатывали эти деньги, и они их отрабатывают. Но это уже не будем касаться, это уже совсем низкий уровень. А гранты? Естественно, когда человек подает на грант и получает деньги, когда показывает, что он не прав, он не скажет, что вы знаете, деньги, пожалуй, возьмите обратно, я оказался неправ. Да он будет стоять, как оловянный солдатик до конца, чтобы только никак не сознаться в том, что деньги ему дали зря. И это, на этом стоит вся система, на этом стоит, к сожалению, оно это факт, на этом стоит вся наука. Потому что гранты управляют миром, деньги, конечно, управляют миром, никто никогда не говорит о том, что вот грант он получил неправильно. Угу. И просто это надо понимать. Это уже проститутки от науки. И, то есть мы так разобрались. Есть глупцы, есть те, которые на своей гордыне сидят, а есть те, которые просто отрабатывают деньги. Да, вот осознанные противники, конечно. А это же в политике то же самое. Да-да-да. Ну так, давайте сейчас зачитаю вопрос, который здесь поступил от Виталия. И еще мы приблизимся к Велесовой книге. Да. Здравствуйте. Есть такой вопрос. У некоторых народов ДНК передается по матери, а не по отцу. Вопрос, разве это не так? Конечно, передается и по матери, и по отцу. Дело в том, что по отцу передается только Y-хромосомы. Не только Y-хромосомы, имеется в виду мужская половая хромосома, плюс полный набор, естественно, других хромосом. Но Y-хромосома, она уникальна в том, что матери ее нет. В этом смысле моя оговорка, что только Y-хромосома. Y-хромосома передается от отца к сыну, дальше к сыну, дальше к следующему сыну и так далее. Поэтому Y-хромосома – показатель передачи по мужской линии. А мать вынашивает ребенка, и поэтому она передает ему митохондриальную ДНК и передает другую половину хромосом. Всего 23 хромосомных пары, 46 хромосом, 23 идут от отца, 23 от матери. Поэтому передается на самом деле генная информация и по отцу, и по матери. Другое дело в ДНК-генеалогии, что принимается. Или как считают. Вот, скажем, у евреев считают еврейство по матери. Но это не имеет ни малейшего отношения к генеалогии. Это на самом деле гуманный акт. Я считаю вообще, что один из величайших гуманных актов мира – это то, что в начале нашей эры евреи это дело сформулировали и поместили в свои, так сказать, законодательные материалы типа Талмуда. Дело в том, что у евреев жизнь была бурная, и дети рождались время от времени, а особенно в бурной жизни и нередко, неизвестно от кого. Римский легионер ли, другой какой насильник. И поэтому в любой другой культуре мира это было бы незаконнорожденный, это был бы бастард. Да? И над такими, к сожалению, а дети жестокие, начиная от детей, над такими издеваются, и эти люди всю жизнь являются изгоями в какой-то степени. У него безотцовщины. И вот чтобы этого избежать, в еврейской системе передается принадлежность к общине, передается по матери. Мать всегда с ребенком. И поэтому там понятия бастардов нет в принципе. И это великое совершенно дело. Но это, повторяю, не имеет никакого отношения к генеалогии. Теперь, когда передается по отцу, это четкая передача, и мать здесь не имеет никакого отношения к делу. Почему передается по отцу только? Потому что в сперматозоиде нет митохондриальных ДНК. Там только Y-хромосомы плюс еще остальные хромосомы. И поэтому Y-хромосомы, когда достигла организм матери, рождается мальчик. А когда она не достигла, то рождается... Ну, там несколько более сложно, я не буду сейчас усложнять. Значит, поэтому, в принципе, культуры мира основные изучают по отцу. Когда вы вспомните, какие были генеалогические деревья, висели у сильных мира сего, у дворян, там, у царских кровей на стене, это всегда были генеалогические деревья по отцу. А вспомним Библию, это всегда в Библии описание идет по отцу. Когда-то Авраама родился Исаак, от Исаака Яков, и дальше все эти, дальше идут 12 израильских колен. А Библия прямо пишет, что по отцу. А поэтому здесь не надо путать. Считается в культурах мира наследие по отцу, а не по матери. Хотя, конечно, мать, естественно, играет очень большое значение. И она воспитывает ребенка, она зачастую передает ему язык. И именно так языки сохраняются, когда мужчины истребляют, а язык продолжает быть по линии матери, развиваясь. Так что здесь нет никакой конкуренции. Но дело в том, что когда мы начинаем считать ДНК-генеалогию по матери, то это она настолько неопределенная. Но я вам дам простой примитивный пример. Взять гарем. Из гарема выходит только конкретная мужская хромосома от отца. А по матери, сколько есть женщин в гареме, дети, вот все их имеют, весь этот огромный набор. Поэтому получается у митохондриальных ДНК каши, а хромосомная четко одна линия. Далее, как вы знаете, обычно жена приходит в селение к мужу. И поэтому он крикнул: «Девись, Микола, вон сосед Турчанку привез». Значит, Турчанка прибыла в хутор казацкий. От него же пошли митохондриальные ДНК турецкие, а все вокруг вот казацкие. А мужская она одна. Поэтому, когда начинаешь изучать женские хромосомы или женские митохондриальные ДНК, она размазана по всему миру. Только на уровне континентов реально есть разница. Вот есть известные американские, индейцы американских, австралийских аборигенов. А когда взяли митохондриальные ДНК по Европе, по всей и по Азии, нам почти одно и то же. Поэтому сегодня, когда буду говорить по ДНК-генеалогии, это будет именно по отцовской линии. Угу. Хорошо. Ну что ж, еще у нас несколько минут до музыкальной паузы. Давайте теперь мы уже будем делать вступительную часть к тем, кто... к той работе, которая была проделана. И начнем, наверное, с тех, кто участвовал в этом эксперименте. И, наверное, стоит своих соратников перечислить, то есть чем занимались, какие вопросы поднимали. И уже в следующей части мы перейдем уже к самой Велесовой книге. Давайте я немножко по-другому поверну, потому что лучше перечислять участников тогда, когда ясен предмет. Собственно говоря, почему именно они оказались участниками и какая, что от них ожидалось. Хорошо. Поэтому, поэтому, если у меня есть там пару минут... Да, есть, конечно. Да. Поэтому я тогда начну с Велесовой книги, и тогда станет ясно, чем была нужна вообще экспертиза. Дело в том, что что такое Велесовая книга? Была гражданская война, и так называемый Марковский артиллерийский дивизион, в который входил полковник Изенбек, они воевали на Харьковщине и прибыли к хутору. Точнее, не хутору, а усадьбы. Это усадьба князей Задонских. Хозяева усадьбы были зарублены прямо там же, в усадьбе, на ступенях и в самом доме. Они вошли, они, в смысле полковник и его денщик, вошли в этот дом, и, проходя через него, они прошли через библиотеку, которая была разорена, книги валялись на полу, и они обратили внимание, вот полковник, что на полу лежат дощечки, многие уже раздавлены сапогами солдатскими, но на них письмена необычные. А полковник, он, по чистой случайности, он был даже член-корреспондент Российского археологического общества. Он ездил в свое время до войны, до гражданской ездил экспедиции, и он тут же увидел, что что-то вот ценное и необычное. Он собрал в мешок с денщиком вместе эти дощечки и вез их по всем фронтам гражданской войны, вплоть до бегства из Крыма, и он их сохранил в мешке. Прибыл в итоге в Бельгию и встретился вот этот Изенбек, встретился с другим русским белогвардейцем по фамилии Миролюбов. И вот так Миролюбов узнал, я опускаю детали, которые сейчас ни к чему, и так они, Миролюбов узнал про эти дощечки и, по его словам, 15 лет переписывал эти письмена и их расшифровывал. Вот это дощечки и письмена, это и есть Велесова книга. Называется она Велесова, потому что первые слова говорят о Велесе. Что Велес сию книгу, первые слова. И, но дальше произошло почти непоправимое, будем надеяться, что почти, потому что дощечки пропали. Изенбек умер, а дощечки пропали. Наступил 40-й год, дом был обыскан гестапо по материалам, которые известны, и дощечки пропали. То ли гестапо их с собой взяло, то ли жена Миролюба ими печку растопила во время войны. У Изенбека не было жены. То есть дощечек нет. И поэтому противники Велесовой книги тут же объявляют, что ну раз дощечек нет, нет разговора. Но это не так. Потому что нет оригинала ни одного документа исторического тех времен. Во-первых, нет оригинала у Библии. Нет оригинала у слова полку Игореве. Нет оригинала ни у одной летописи русской. Все они продукты переписчиков. Поэтому то, что нет дощечек, это жаль, конечно, но это не является доказательством подделки. Так вот, занимались эмигранты, там белые эмигранты занимались этой книгой, она публиковалась в 50-х годах, было много восторгов, и в итоге один из эмигрантов, живущих в Австралии, прислал эту книгу, точнее, фотографию с прорези этой книги. Прислал в Академию наук Советского Союза. Это был 59 год. 1959 год. Был получен ответ, что это подделка, это фальсификат, и Академия наук этим заниматься не будет. Ну, в общем-то, понятно, другого ответа тогда и нельзя было ожидать. Вообще, беломигрантское отребье, да, пытается сделать провокацию, присылает какую-то ерунду в Академию наук, и еще Академия будет этому следовать. Более того, в нашей вот книге приведены материалы о том, что об этой книге никто не должен знать, что это вещь, в общем, плохая. Дело в том, что это тоже можно понять, потому что это языческая книга, тут с религией борются советские, понимаете, организации, а тут еще язычество полезло. Поэтому был дан ответ в 59 году, что это подделка, и в 60 году была опубликована статья Жуковской, кандидата филологических наук в журнале «Вопросы языкознания» о том, что это подделка. И все. На этом поставлен был крест на Велесовой книге в 60 году. И с тех пор прошло уже 55 лет, и считается неприличным в научном мире даже упоминать Велесову книгу. Потому что вердикт высказан, и это фальсификат, это подделка. Правда, почему-то автором фальсификата называют самых разных людей. Начиная с Улаказова, который жил в 18 веке, белоградских мигрантов, Берию, что якобы по приказу Берии она была сфальсифицирована, либо это, если не Берия, то его аппарат, либо это русские националисты. Короче говоря, каждый считает свое, но понятно, что каждая версия другой противоречит. Но это даже не важно. Важно то, что есть ментальная установка. Не должно быть никаких древних материалов, которые древнее тех, что уже признаны. Их просто быть не может. Анатолий Алексеевич, и поэтому вот об этом мы и поговорим. Да, вот давайте сейчас мы прервемся вот на этой фразе, что не должно быть древних материалов более древних, нежели чем, которые уже известны. Я вот думал, какие песни ставить в этой передаче. Приближается дата очень знаменитая для каждого, наверное, русского человека. И поэтому хочется этой дате посвятить песню, которая называется «Под звездами балканскими». Думаю, очень известная и будет в тему к дням, которые мы все очень ожидаем. Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие, где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади река Дунай. И по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде. Но советской нашей родины не забыли мы нигде. Славские, рязанские, да смоленские места. Ярославские, рязанские, да смоленские места. Вспоминаем очи карие, тихий говор, звонкий смех. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 6 мая 2015 года. Новые факты о Велесовой книге. Научная экспертиза. Так звучит тема сегодняшнего нашего эфира. И вот, наконец, уже к третьей части мы подобрались к самой Велесовой книге и говорим уже о том, откуда пошла эта книга, что она собой представляла, и, я думаю, дойдем уже до участников и расскажем, кто принимал участие. Напомню, что главный соведущий Анатолий Алексеевич Клесов, один из участников экспертизы. Пожалуйста, Анатолий Алексеевич, продолжайте. Да, так вот, для тех, кто подключился позже, или для тех, кто, может быть, не очень проследил линию, значит, книга была найдена в 20-х годах в усадьбе Неклюдовых-Задонских. Задонские – это князья Задонские. А, кстати, те, кого зарубили в этой усадьбе, это были потомки героя войны 12-го года, генерал-лейтенанта воина Дмитриевича Задонского. Так что здесь печальное, конечно, событие произошло, но такие были миллионы событий печальных. Так вот, в результате такой извилистой судьбы книга попала в итоге в Брюссель, оттуда ее печатали на протяжении нескольких лет в эмигрантском издании под названием «Жар птицы». Это были расшифровки Миролюбова и генерала Куренкова. Правда, генерал он получил уже в будущем в белой эмиграции указом великого князя. Но вот они двое эту книгу работали, переводили. Их переводы во многом друг другу, в общем-то, противоречат. Правда, по мелочам. Больше. И вот, значит, в итоге, чем я закончил, то, что книга попала в Академию наук, на ней поставили крест, и поэтому Жуковской фактически уже не было никакого выхода, а может, и она и не хотела иного выхода. Но интересно то, что статья, которая стала окончательный крест, она странно была построена. То есть вся статья – это изучение, корректное изучение древнего материала. И вдруг последний буквально абзац говорит о том, что эта книга – подделка. И все, повторяю, вопрос закрыт. И сейчас никто практически в здравом уме, ни один филолог или историк в России, который находится в составе Академии наук, он не станет этим заниматься по простой причине. То есть это просто путь на улицу. И это, в общем, по-своему разумно, потому что, ну как ему скажут, вообще гранты, что, подавал гранты на это дело? Чего это я этим занимаешься материалом? Тебе что, работы мало? Тебе работа не нужна. Когда ясно, что эта книга, она фальшивка. И поэтому неприятности на эту голову будут немалые, и никто этим не занимается. Вообще парадигма такая в Академии. Это фальшивка. Откройте Википедию, точнее, наберите Велесову книгу, первые же слова – фальшивка. Там. И дальше вся статья Википедии о том, что это фальшивка. На каком основании это фальшивка? Да, если признаться, да ни на каком. Потому что, когда начинаешь смотреть критику, которая к этой книге высказывалась, то она зачастую просто ерническая, издевательская, ненаучная. Ну как, вот, ну, например, я просто приведу пример. Вот Изенбек, полковник, был ранен во время гражданской войны. Его, он был без сознания долгое время, и его, когда перевозили в госпиталь, то никакого мешка при нем не было. А мешок он таки вывез в Брюссель. Ну, естественно, критик говорит, ну как, ну ясно, что ерунда какая-то, ну не было мешка, и все, подделка. Но почему-то не вспоминает про его денщика, который хранил-то мешок. И есть материалы, по которым он передал этот мешок Зинбеку во время отходов кораблей из Крыма. Так что вот то, что нет мешка, это не есть. То есть либо люди не хотят просто думать, либо они умышленно, по своей ментальности подбирают негативные факты. И таких очень вещей много. Скажем, там в Велесовой книге идет речь о том, что о вреде питья. И там приводится пример, когда русские там перепились, и их ночью всех поубивали. Ну вот пишет критика, что это в Велесовой книге антиалкогольная реклама, пропаганда, а это продукт 20 века. Значит, писали в 20 веке. О том, что еще в Библии написано о вреде чрезмерного питья, об этом критик почему-то не думает. В Велесовой книге про то, что молодежь пляшет и танцует, показывая молодую удаль, а критик пишет, это то же самое продукт 20 века, потому что это пропаганда, так сказать, спорта. И вот такой ерунды наворочены тонны совершенно по поводу критики. Ну, для того, чтобы, и повторяю, разбился российский, в первую очередь, мир на два лагеря. Но те, кто знает, что такое Виллистова книга, это те, кто в нее безоговорочно верит, и те, кто в нее безоговорочно не верит. Причем оба лагеря в упор друг друга не слушают и не разговаривают друг с другом. Просто те, кто верит, они, это вера уже, и они считают, что это древний исторический документ, и вопросов нет. Более того, он вдохновляет, он воодушевляет, он просто действует на патриотические струны. А почему он действует? А дело в том, что сама Виллистова книга посвящена, по сути дела, одной теме, что русские должны быть вместе. И когда русские начинают ссориться друг с другом по частям, их всех дробят, уничтожают. И вот это главный посыл Виллистовой книги. Славяне должны быть вместе. И вот люди, которые это читают или видят, они это нутром чувствуют, что это так. И это действительно воодушевляет, это дает импульс определенный, что вот так и должно быть. Люди, которые наоборот это не воспринимают и издеваются над этим, глумятся, они естественно утверждают, что Виллистова книга – это подделка. То есть тут уже идет коллизия разных мировоззрений. И казалось бы до последнего времени, что ничего тут уже не сделаешь, потому что публикуются переводы Виллистовой книги. Кстати, один из членов нашей экспертизы, Гнатюк Валентин, у него Виллистова книга издана уже 8 раз. Он украинец. Так сказать, наш украинец, в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что Виллистова книга, там не слово «украинцы», там только русские русичи. И вот он это дело пропагандирует, издает книги, пишет к этому делу комментарии, абсолютно нормальный, трезвый, правильный к этому относится. Далее другой член экспертизы, Максименко Георгий, у него 4 издания Виллистовой книги, включая реконструкцию древнего текста Виллистовой книги. Но дело в том, что когда эти книги издаются, то есть целая библиотека книг за Виллистову книгу, но в них нет никакой критики, то есть они полностью игнорируют другую сторону. И поэтому, когда читаешь ту книгу, ну как-то накапливается неудовлетворенность. Ну а как же так? А там же есть критика, а где же она? Ее нет. То же самое, когда пишут противники. Если библиотека, ненавидящая буквально текстов против Виллистовой книги, но там нет ни одного посыла о том, почему считают сторонники, что эта книга правильная. То есть абсолютное полное размежевание. И это не на пользу, потому что, и, во-первых, это не научно совершенно. Надо же как-то подойти сбалансированно. Так вот, я, когда взялся за это дело, я был объективно и умышленно нейтральным. Я не хотел заранее, до экспертизы, принимать ту или иную сторону. И те, кто со мной дискутировал, те, кто следил в сети за моими, так сказать, обоснованиями, они знают прекрасно, что я демонстративно не принимал никакую сторону. Так вот, значит, созрела идея сделать экспертизу Виллистовой книги. И так ее назвать. Экспертиза Виллистовой книги. И вот она была задумана, я этим занимался задумкой, я собирал коллектив. И вот экспертов. Так вот, в этой книге по задумке было 4 части. Часть первая – это все исходные материалы. Вот что есть в мире по исходникам этой Виллистовой книги? Тексты Куренкова, тексты Миролюбова, их переводы. А далее перевод и компиляция Творогова. Был такой, да есть, наверное, до сих пор, филолог, который, несмотря на возражения властей, он опубликовал тексты исходные. Он потратил массу времени, собрал вместе древние вот эти тексты, точнее, древние, если верить в то, что книга истинная. Или подделка, если верить в то, что книга фальшивка. И вот он это дело собрал, несмотря на категорические возражения. Он был против Виллистовой книги, но он считал, что для того, чтобы быть против, надо представить материал. И вот он сделал великое дело тем, что в 90-м году это было опубликовано. Вот текст Виллистовой книги. Так вот, значит, первая часть – это все исходные источники. Во-первых, это сама история находки Виллистовой книги и введение ее в научный общественный оборот. Это не экспертиза. это не часть экспертизы, это введение в экспертизу. Далее, это все тексты публикации Велесовой книги в журнале «Жар птицы». Это тоже не экспертизы, это просто иллюстративный материал. Далее, реконструкция древнего текста Велесовой книги по вот этим вот прописям, по транслитерации сохранить. Это тоже не экспертизы, это иллюстративный материал. Так что часть первая этой книги, это около 500 страниц текста, это введение в экспертизу. Но кто-то же должен был это все собрать. Кто-то должен это все разложить по разделам, по категориям, по группам и так далее. Вот это первый том. Том второй. Нужно было показать все-таки, а что собой представляет Велесова книга, потому что один из основных аргументов, в частности, Залезняк, академик, о чем я сказал, доктор филологических наук, он писал о том, что абсолютно бессмысленные тексты. То, что это просто бред. Ну, слово «бред» он, по-моему, не употреблял, но по сути было то же самое. Это монструозный текст, это уже буквальные слова. И вот он, известный его ролик в сети, где он рассказывает на каком-то слете молодых филологов, он издевается там над Велесовой книгой на протяжении где-то часа, часа с лишним. Но дело в том, что сидят молодые эти филологи, и хоть кто спросил его, а, собственно говоря, вот вы цитируете, откуда это? Это же не исходный вариант, это перевод Асова. То есть это довольно вольный перевод. То есть, представляете, человек цитирует вольный перевод, придуманный переводчиком, и выдает это за якобы текст Велесовой книги, и над ним издевается, что такого быть просто не могло быть. И поэтому надо было понять, а это только у Асова такие, получается, фантазийные переводы, либо это у других тоже такие. Чем они отличаются друг от друга? Потому что один из посылов критиков в том, что каждый переводит по-разному, и концов не найти. Вот поэтому нужно было понять, а действительно ли разные переводы? Или, несмотря на определенные вариации, перевод-то в целом один и тот же. Поэтому что мы сделали? Мы в части второй взяли 119 фрагментов Велесовой книги, которые имеют определенную историческую ценность, направленность. То есть это не просто, допустим, молитвы или общие какие-то эмоциональные слова, а это 119 фрагментов, отражающих суть Велесовой книги. И мы эти 119 фрагментов дали в 13 вариантах. Из них 4 варианта разных транслитераций, 9 переводчиков. То есть мы буквально бок о бок дали 9 разных переводов, чтобы можно было видеть, а какая вариация текста. И оказывается, что вариация – это, в общем-то, в частностях. А по сути дела перевод один и тот же, просто он отклоняется фантазийностью. Скажем, там кто-то из переводчиков, он вернул, что они, значит, вот славяне ходили в Индию. Но нет там слова «и в Индии» в Велесовой книге. Есть «пенжа», а переводчик решил, что «пенджаб». Ну, имеет право. Да? Но дело в том, что это один переводчик из 9. А остальные 8 пенжи перевели, или это пенды там на самом деле, перевели по-другому. Значит, как можно критиковать, что славяне не ходили там в Индию, это, значит, Велесовская книга говорит неправильно, когда этого нет в Велесовой книге. Это интерпретация переводчика. И так за что ни копни, за любую критику. Критикуют какой-то выхваченный отдельный перевод без приведения в систему с остальными. Поэтому часть вторая нашей экспертизы – это 119 фрагментов, каждый из которых переведен 9 раз плюс 4 транслитерации – с разбивкой, без разбивки и так далее, потому что в Велесовой книге нет разбивки. Весь текст идет сплошняком, как вот иврит читаешь, значит, это там нет разбивок. А, значит, и поэтому важно, а как сделать разбивку? И поэтому бывают разные переводчики, делают разную разбивку. Слова отделяют один от другого по-разному. Но даже это не мешает тому, что книга, по сути, об одном и том же. И там же, в этом втором томе, даются комментарии к конкретным местам Велесовой книги. Многие из них непонятны. Даются интерпретации, даются объяснения. И это в итоге получился хороший, насыщенный исторический, лингвистический материал. Том третий. Первая часть этого третьего тома – это вся основная критика Велесовой книги. Это около 100 принципиальных или разных критических замечаний. Вот это уже научный подход. мы рассматриваем, а что именно критикуется. И вот каждому из этой критики это, соответственно, как правило, несколько разными экспертами ответы, контраргументы, которые показывают практически без исключения, что критика несерьезная, либо неправильная, либо автор критикует один из переводов, а их на самом деле остальные переводы, либо автор просто даже не знает текста исходного верится в книге, а критикует просто общие слова. Но представляете себе, если бы критика Шекспира шла бы на основании переводов Маршака. Ну, Маршак делал хорошие переводы, но это не Шекспир, это не древний английский, не старый английский язык. Поэтому вот такая вот, понимаете, безобразная критика на самом деле, она не о том, о чем она должна была бы быть. И так почти вся критика. И вот эту критику мы разбили на ряд категорий. Это критика исторического характера, лингвистического характера, юрническая и так далее. И вот я вам приведу пример, что пишет тот самый Залезняк, о котором я вам говорю. Это критик номер 34 в этом. И вот я читаю текстуально 4 строки то, что написал Залезняк. Критика. «Вера в то, что Велесова книга – это подлинное свидетельство безмерной древности русских и их превосходство в этом отношении над всеми окружающими народами, ничему, кроме ксенофобии, и тем самым чрезвычайно опасно для нашей реальной жизни роста межнациональной напряженности, способствовать не может». Значит, я еще раз разобью текст по частям. Значит, первое, что якобы, чем Залезняк недоволен, что это свидетельство безмерной древности русских. Ну, помилуйте, 3000 лет, о чем пишет Велесов книга, это отнюдь не безмерная древность. Это что получается у допустим, басков, у которых история там 5000 лет, или у евреев, по Библии история 4000 лет, это, значит, не безмерная древность. А вот у русских это безмерная древность. И дальше он пишет, их превосходство в этом отношении над всеми окружающими народами. Это с каких пор древность становится превосходством над всеми окружающими народами? Вот американские индейцы, им уже 15 тысяч лет. Они что, у них превосходство над всеми окружающими народами? То есть это просто вот то, что написанное, это, понимаете, мягкое слово не подобрать. И дальше пишет, что эта вот древность, осознание древности русских, ничему, кроме ксенофобии, способствовать не может. То есть это опасно для нашей жизни, рост межнациональной напряженности. Значит, получается, опять же, у евреев при всем к ним уважении, это нормально. Там 4000 лет древности их, если считать от времен Авраама. Это не безмерная древность, это не превосходство над окружающими народами, это не опасно, в этом ничего нет. Понимаете, а вот против русских это плохо. И вот я пишу, вот мой ответ на комментарий, я процитирую несколько первых слов. Это крайне возмутительный, по сути, откровенно русофобский прием, основанный на передергивании сути дела. Откуда вдруг появилось положение о превосходстве русских над всеми, восклицательный знак в скобках, окружающими народами? Откуда безмерная древность русских? Что, истории славян и русских уже не допускается быть продолжительностью на 3000 лет? Значит, 3000 лет истории евреев или басков – это допустимо, а по Ветхому Завету для евреев – все 4000 лет, и протестующего голоса Залезняка не слышны. Не слышно его голоса по превосходству на том основании. И с каких пор вообще древность истории – это превосходство над всеми окружающими народами? Понимаете, вот оно русофобство в его неприкрытом и неприглядном виде. И таких много, кстати, комментариев. Это, наверное, одно из наиболее ярких. Так вот, третья часть – это по номерам прямо приводится критика, и по номерам даются ответы. Аж легко найти, где что. И в итоге это интересный материал, который позволяет просуммировать, в чем же негативность по отношению к Велесовой книге, на чем она основана, и есть ли там на самом деле основание. Это значит, и причем мы даем в этом же томе, в третьем, в завершение этой части, этой половины, мы цитируем прямо целиком статьи статья Залезняка, статья Жуковской, и еще несколько статей, чтобы сразу можно было читателя, он может, не разыскивая эти статьи, тут же увидеть, что конкретно в связанном виде об этом говорилось. И вторая половина третьего тома – это ДНК-генеалогия. И вот зачем это было сделано. Дело в том, что критики утверждают, что миграции славян, которые описаны в Велесовой книге, это ненаучное, и они не разделяются с современной наукой. Они противоречат всей современной науке. И вот об этом пишет Творогов в 90-м году. Вы представляете, насколько может быть ненаучное высказывание, чтобы в 90-м году, 25 лет назад, человек был уверен, что наука уже остановилась, она все решила, и то, что это противоречит, и будет противоречить. До сих пор масса вещей изменилась. И поэтому ДНК-генеалогия, которая занимается древними миграциями, эта часть, вторая половина тома, она показывает, что ничего необычного в этой Велесовой книге нет. Дело в том, что с тех пор наука обогатилась новыми данными. И оказалось, что наши предки ходили, на самом деле, в Индию. Вот этого нет, я подчеркиваю, в Велесовой книге. И Индия только один переводчик написал. Но они ходили в Индию, они ходили в Иран, они ходили в Месопотамию. Там упоминается Сирия, что ходили в Сирию. Так они и в Сирию ходили. И, кстати, ничего этого необычного нет, потому что известны метанийские арии, которые были в Сирии примерно 4000 лет назад. Но просто раньше эти метанийские арии, они были подвешены, их непонятно было к чему привязать. А сейчас, когда подняли потомков этих ариев на Ближнем Востоке, в Сирии в частности, в Саудовской Аравии, в Омане, в Арабских Эмиратах, в Бахрейне, оказывается, они просто один к одному, что у современных русских. То есть структура вот этой вот Y-хромосомы, она одна и та же, кроме нескольких мутаций, которые успели набежать. Она у половины жителей этнических русских, русской равнины, они такие же в Индии, выше касток до 72%, они такие же в Иране, и они такие же в арабских странах. В той же Сирии, в ближайших вариантах, до 10% всего населения арабского. Это вот гаплогруппа, как ее называют, R1A, это той, которая половина у русских, а на самом деле в южных областях, типа Курской, Орловской, Белгородской, это до 2/3, 67%. Они же у арабов, у 10%, и они же у индусов, или у индийцев, там, как можно по-разному это дело определять. И выясняется интересная картина, о чем эта экспертиза пишет, что примерно 4500 лет назад была миграция. Наши предки, или точнее братья наших предков, это была одна популяция, они стали передвигаться на восток и на юг. Они пришли в итоге на Южный Урал, это Аркаим, это синташская культура, это Зауралье, тоже довольно далеко. До сих пор на Алтае масса потомков этих людей. И вот они оттуда, видимо, от Южного Урала повернули на юг, пришли в Индию, там основали высшие касты, и сами в эти высшие касты, естественно, записались. И стали блюсти очень четко, чтобы касты не смешивались друг с другом. И вот индийцы, они уже 3500 лет это довольно сильно держат, что, конечно, политически некорректно никак. Не политкорректны. Те, кто помнит индийские фильмы, там сплошные трагедии, когда из разных каст, там любовь, не могут пожениться, потому что система им не дает. Это вот последствия того, что наши предки, а точнее, они не наши предки, они предки вот тех самых индийцев, они братья наших предков. Они как раз вот это отражение древних миграций. Короче говоря, вот эта ДНК-генеалогия написана в форме учебника, потому что многие, которые будут читать этот трехтомник, они не знают, что такое ДНК-генеалогия. Поэтому там как бы сжатая энциклопедия дана ДНК-генеалогия с понятиями и определениями, со словарем. И там объясняется, какие были древние миграции, и как они происходили, и как это дело изучать. Вот поэтому четыре части экспертизы, они же три тома. И вот стал вопрос о том, кто будут эксперты, которые эти вопросы проанализируют. И вот теперь настала пора рассказать, коротко, кто это люди. Давайте мы расскажем после музыкальной паузы, потому что сейчас уже еще 30 минутка прошла, и давайте. Как раз мы подошли к музыкальной паузе. Давайте. Я думаю, что нужно послушать песню, основанную на древнем нашем тексте. И так звучит «Велеслава». Яко водице волете от крынесла, а в зиме ни в поле не взмерзнет, а то я в воде живенце пьющий. Ай да Богу преобразия, мы орцехом да орцехом. Оживи же та явлена ты, да не перестамай голову вращать, а иконы верь. Правду добра не ай да трит не дали, дали, дали. Се бояшете, се бояшете, первые три главу поклони. Сеяхом, сеяхом, а тому велику славу пящехом. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народнославянском радио 6 мая 2015 года. Говорим о новых фактах Велесовой книги, научной экспертизе. И Анатолий Алексеевич Клёсов, главный соведущий нашей сегодняшней программы, подошел к долгожданному, можно сказать, моменту. И, наверное, пришло время уже экспертов назвать, которые принимали участие в этом замечательном труде. Да, значит, в итоге, чтобы поднять такой объемный материал, а все три тома вместе – это 1300 страниц текста, уже набранного в издательстве, нужны были, естественно, у нас и историки, и филологи, и переводчики этой книги. Поэтому в состав группы экспертной вошли, значит, пары, она семейная, они работают всю жизнь почти над Виллисовой книгой. Это Гнатюк, Валентин и Юлия, которые этим занимаются, которых уже 8 переводов, я уже упоминал, этом вышло, они живут на Украине. Кстати, на Украине Виллисова книга признана, ее преподают в школах. А, возможно, в пику России, не знаю. Но это считается, что абсолютно нормальный источник. Она признана, допустим, в Сербии. Ей занимался Радивоје Пешић, академик сербский, и он абсолютно не сомневается, что это исторический источник. А вот, к сожалению, в России издавна есть, понимаете, манеры. Ну, не принимать свои древние источники никак. Даже Слопалку Игоревич считалось долгое время подделкой. Вот так, к сожалению, такая история. Далее опять пара – это Цыбулькин и Сердюченко. Цыбулькин Владимир Владимирович и Сердюченко Майя Николаевна. Они, Цыбулькин – кандидат филологических наук, который занимается и пишет книги немало про Виллисову книгу. Это Максименко Георгий, это переводчик книги, вышел его, насколько я знаю, не менее 4 изданий Виллисовой книги, энтузиаст и изучает историю, связанную со славянами. Это Осипов Валерий Данилович, он кандидат филологических наук, занимается тоже давно и хорошо Виллисовой книгой. Это, Осипа я упомянул, это Логинов Дмитрий Сергеевич, это историк. Он пишет тоже довольно время определенное, исторические труды, рассмотрения по истории Виллисовой книги и связанных вопросов. И вот этот коллектив, он действительно дал уникальный материал. И это, конечно, была очень необычная комбинация людей. Дело в том, что переводчики, они очень ревностно относятся к своим переводам. И когда начинают их сопоставлять с другими и делать выводы, что это не фантазийно, а это не стыкуется с другими, для этого нужно мужество гражданское и человеческое, чтобы вот так вот идти на такую, понимаете, на Голгофу, когда твой перевод начнут теребить, понимаете, направо и налево. Они на это пошли, и это дало очень ценный материал. Так вот, значит, как раз и анализ фрагментов, и критика, и еще есть переводчик Слатин, который, к сожалению, он не смог, он очень был занят, поэтому он дал довольно много комментариев, сносок таких важных, но, к сожалению, он не смог рассмотреть книгу всю целиком, и поэтому ему объявлена благодарность, но он не в экспертизе. Так что книга выйдет. Она выйдет через менее чем через месяц. Она выйдет либо в конце мая, либо в начале июня. Она уже в работе, она уже есть ее такие как бы пробные экземпляры, поэтому скоро получим удовольствие. Она, кстати, издана замечательно. Она тиснением таким, фольгой на переплете. То есть она, безусловно, внимание привлечет. Вот это, так сказать, по сути экспертизы. Чтобы не затягивать, я перейду к вопросам, если такие есть. Если нет, могу еще кое-что дополнить, но суть я уже рассказал. Лучше сразу что-то дополнить, потому что вопросы, я думаю, что-то уточнят. Ну, если по сути этого дела, повторяю, что, во-первых, мы не предполагали проблемы решить раз и навсегда. Люди, которые не выносят Виллисову книгу, по разным причинам. Это мировоззрение, это то, что она говорит о славянстве, это говорит о единстве славян, это русский источник. То есть, в общем-то, эти люди, они, безусловно, ни за что не признают Виллисову книгу. Теперь я начал говорить о том, что я был демонстративно нейтрален в самом начале работы, но потом, по ходу дела, к когда я стал видеть факты или факторы, всплывающие во время этой книги, я стал позицию менять. Например, обычно приписывают авторство подделки. Это Миролюбова и Куренкова. Это Миролюбова, это два белогвардейца, которые один жил в Бельгии, другой жил в Калифорнии. И они переводили эту книгу. Дело в том, что лингвистически было показано совершенно четко, что они сами не знали и не понимали содержание книги в большой степени. Они просто наугад переводили. И сейчас уже стало известно, как надо было переводить, а они пытались неумело довольно. Они же, ни один из них не был ни филологом, ни по-настоящему историком. Поэтому это был довольно топорный и неквалифицированный, непрофессиональный перевод. И они с ним справились, неважно. Но, тем не менее, они сделали грандиозное дело, что привлекли внимание к Велесовой книге. Сейчас приходится, конечно, спотыкаясь на их ошибках, они зачастую, где они не могли понять, они делали отсебятину, вводили свои слова. Но это не страшно. И вот я пытался тут объяснить, что в любой науке, скажем, я вот занимаюсь профессионально там химией, биологией, физической химией, у нас полно ошибок. И понятно почему. Люди ведь работают. Лаборант ошибается, перенося из журнала в журнал данные. И поэтому любая ошибается с интерпретациями. Но дело в том, что на этом основании сказать, ну тогда это ерунда, это даже не нужно рассматривать, было бы неправильно, потому что костяк остается. Ну, например, поднимается в гору человек и измеряет точку кипения воды вот по ходу горы. Но мы знаем, что действительно температура кипения воды падает при подъеме на гору. То есть какие бы он ни делал ошибки, температуру не так записал, точку кипения не так записал, но он не сможет нивелировать, точнее погасить, исказить суть этого дела. Поэтому это только люди с примитивным мышлением думают, что раз там есть ошибки, значит весь текст нельзя рассматривать. А именно на этом строится критика. На самом деле ничего подобного. Это вот то, что нужно принять во внимание по поводу того, что какие ошибки там есть. Так вот, Миролюбов и Куренков делали ошибки, но это отнюдь не меняет сути Велесовой книги. Она дальше, вот я уже сказал о том, что ошибки они делали, и эти ошибки приходится вскрывать и объяснять, что там должно было быть на том же месте, потому что иногда такая отсебятина, что ни в какую сторону не лезет. Далее критики обычно считают, что должен был писать один человек. Значит, стиль Велесовой книги должен быть однородный. И они видят, что стиль разнородный. Они говорят, это подделка. Но этим же людям не угодишь. Если был бы стиль однородный, они бы сказали, да, это был один человек, которого ты подделывал. А когда он разнородный, у них не укладывается в голову, что могли быть переписчики или создатели книги разные. Поэтому это тоже то, что вполне могло быть. Поэтому ответы на критику, они об этом и пишут. Они об этом и говорят, что критика весьма примитивная, и сама критика, она не заслуживает серьезного внимания, но мы вынуждены были ее рассматривать серьезно. Значит, это то, что... Я опять же должен напомнить, что слово «полку Игореве», оно тоже считалось фальшивкой довольно долгое время. Ну, принято так у нас. Поэтому вот здесь тоже это можно во внимание принять. Далее, филологи тоже залезняк. Он, скажем, там есть слово «кредлемы». Это крылья. Он пишет, что это чешское слово, и поэтому в Велесовой книге быть его не может. То есть, опять же, понимаете, когда у человека уже установка на низвержение критики. Но ведь эта же Велесова книга создавалась по всем приходящим данным, она стала примерно в IX веке нашей эры. Но в те времена не был язык славянский дифференцированный на чешский язык, там, на сербский, там, на словацкий, на украинский. И поэтому на этом основании объявлять о том, что это подделка, это просто несерьезно. И вот такие сплошь вот такие вот такая критика этой Велесовой книги. Ну, пожалуй, я все-таки буду закругляться, потому что, по сути дела, ситуация объяснена. Да, еще один момент интересный. Возможно, мы сделали открытие, возможно, его закроют. Я пока не могу сказать об этом. Но дело в том, что когда мы стали сопоставлять Велесову книгу и «Пояс временных лет», это одна из стариннейших русских летописей, которые адресуют, например, в начало XII века. Я повторяю, что Велесова книга по датировкам получается это IX век нашей эры, то есть на 300 лет раньше. Так вот, когда мы сравним «Пояс временных лет», мы видим, что славяне, описанные в этой повести, они другие, нежели славяне, описанные в Велесовой книге по истории. Дело в том, что есть западные славяне и есть восточные славяне. «Пояс временных лет» описывает славян как сошедших или произошедших из Норика. Норик – это территория примерно на стыке Румынии, бывшей Югославии, ну, где-то так вот в этих тех краях. И славяне, по их данным, вышли не так давно, это вот «Пояс временных лет», то есть это 1000 с небольшим, там 1500 лет назад, вышли из Норика. Восточные славяне из Норика не вышли, выйти не могли. Им уже на русской равнине 5000 лет. Поэтому здесь «Пояс временных лет» описывает славян недавних относительно южных славян. А Велесова книга описывает восточных славян. И вот тут получается, что Велесова книга «Повесть временных лет» дополняют друг друга. Это совместимые, стыкуемые и взаимодополняющие друг друга древние документы. Вот такой вывод нами был сделан, и, на мой взгляд, вывод этот очень важный. Дальше, говоря опять же о истории, ну, об этом можно много говорить, я, пожалуй, все-таки не буду засушивать этот вариант, но повторяю, что когда я стал разбираться более плотно с материалом экспертизы, стало абсолютно очевидно, что не мог никто эту книгу придумать, а тем более придумать в 20 веке, в 19 либо 18 веке. Это другого совершенно масштаба работы. Далее критики говорят, что Велесова книга, она бедна. Она бедная по изложению. В то время как вот великие памятники литературные, исторические, они насыщены историческими событиями, а в Велесовой книге ничего нет. Вот поэтому мы просто придумали и все. Но опять же, не угодишь. Насытил бы фамилиями исторический персонаж, сказал бы, ну смотрите, взял из учебника, надергал, вот и составил Велесову книгу. Это ментальность. Так вот, когда смотришь на Велесову книгу, ничего подобного. Там десятки многие исторические персонажи плюс часть фамилий нам неизвестны. Понимаете? То есть это похоже, что вот те персонажи исторические, которыми надо заниматься, а часть известна крайне понаслышке, очень косвенная, а в книге Велеса об этом довольно подробно написано. Поэтому эта книга, опять же, она вскрывает историю, которую пока мы не очень знаем. Велесова книга, почему я говорю, что это дополнение к «Повести временных лет»? В итоге, после изучения этих материалов, я пришел к выводу, что неизбежно эта книга не могла быть написана недавно. Это древний исторический памятник и памятник литературный русского народа. Вот так она и должна быть рассмотрена. Не знаю, в какой мере Академия наук она пересмотрит свою точку зрения. Обычно не пересматривает. Но, тем не менее, книга есть, она пойдет, так сказать, в народ, и мы свое дело сделали. А дальше будет видно, как встретит этот материал и встретит российская общественность. Я бы на месте правительства Российской Федерации на это, безусловно, обратил бы внимание. Это важно для осознания, для самоосознания русского народа. Видите, даже присоединение Крыма, это не даже, это огромное дело, и то, как всколыхнуло гражданское, понимаете, ощущение, самосознание. Я был впечатлен, когда приехал вот год назад в Москву и увидел, что какая масса людей носит георгиевские ленточки на груди, в такси и так далее. Это ведь раньше можно подумать, но по линии партии, там парткома обязали. Сейчас никто ж не обязал. То есть это действительно идет от души, от сердца. И вот такие вещи, они очень важны. они непременно должны подпитывать вот ощущение самосознания русских людей. Вот на это бы я завершил. Благодарю. Здесь, мне кажется, на самом деле уровень не даже не только российский, но все-таки общеславянский. Ведь сейчас славянские братские страны разводят в стороны. Ведь, наверное, такую тенденцию многие заметили. А уж не говоря про Украину, да, здесь. То если мы сейчас поднимем Велесову книгу на новый уровень, межгосударственный, ну, понятно, общероссийский тоже и межгосударственный, то это будет одна из точек примирения всех славянских народов. И возможно, что многие конфликты уйдут сами с собой, и проблемы многие снимутся. Так что да, вот я присоединяюсь к тому, что вы сказали, что пришло время уже серьезно заняться тем, что наше общее прошлое. Вы понимаете, это звучит как благое пожелание, но дело в том, что, смотрите, на Украине она уже принята. Тут примирение на основании Велесовой книги маловероятно только на этом основании. Дальше в Югославии она принята, в Сербии в частности. Так что здесь то же самое уже просьба. Это мы отстаем, мы в смысле России. И вот тут я должен сказать, вы правильно заметили по поводу славянства. Дело в том, что... Ну, а в Польше католики. Их, так сказать, Велесова книга, хотя там язычники еще до католиков, но как-то вот ощущение у меня, что поляки к Велесовой книге относятся довольно прохладно. Так вот, говоря о славянах, допустим, сербах, которые к нам очень хорошо относятся. Я когда занимался и продолжаю заниматься историей славян, обнаружил интересную вещь. Дело в том, что в Сербии идет колоссальное напряжение, такое душевное и ментальное, если угодно, в отношении того, что их обманывают, так они считают. Дело в том, что в Сербии долгое время не позволяли фактически заниматься историей славянства. То есть это началось при Тито и продолжилось в Югославии. Дело в том, что боялись, что сербы, когда начнут, и вообще, точнее, югославы в целом, они начнут разбираться в своих корнях, то передерутся. Потому что Югославия – страна полиэтничная, многонациональная. Ну, так они передирались, к сожалению, и без знания, получается, своих корней. Так что это было примитивное представление. Но, тем не менее, боялись. И вот в Сербии это очень остро, потому что Сербия, она, у нее масса историков, древние, значит, этих самых со средних веков, которые занимались историей сербов. И в Сербии просто на уровне уже генофонда, на уровне крови, они знают о своей древней истории. Они знают о том, что еще в прошлом веке предки сербов нынешних, они были в военной экспедиции по Малой Азии, что предки сербов защищали Трою. О том, что они действительно внесли большой вклад в создание цивилизации и военного дела всех этих близлежащих территорий. А им говорят, что ничего подобного. Славяне образовались середина первого тысячелетия нашей эры, 1500 лет назад, а до этого славян не было. И вот они, у них просто жажда узнать про свою историю. И когда они узнали, что я занимаюсь историей Балкан, с точки зрения ДНК генеалогии, история славянства, то они меня пригласили в Белград, я там выступал, читал лекции, и книгу по происхождению славян перевели на сербский язык. У меня очень большая пресса сербов. И вот они очень рады, что начинают поднимать их историю до первого тысячелетия нашей эры. А я спрашиваю у историков, я говорю, ну ведь славян раньше не было. Раньше первого тысячелетия, раньше середины. Я говорю, как не было? А так, не было, все это были не славяне. Я говорю, понимаете, вы занимаетесь подтасовкой. Потому что, кстати, говорят о том, почему ДНК генеалогии не выносят. Дело в том, что славяне – это языковая категория, это лингвистическая категория. Славян не было в том отношении, что с точки зрения современной лингвистики языки славянской группы сформировались в середине первого тысячелетия нашей эры. Но у них что, не было предков? У них что, не было папы с мамой? А у тех опять же папа с мамой. И поэтому по происхождению, по осознанию национальному не может быть, чтобы оно вот началось с середины первого тысячелетия нашей эры. Это были не славяне. вы бы славян в каменный век отправили. Я говорю, так оно и получается. 5000 лет назад на русском равнине это и был каменный век, и там были те, кто нам передали свои хромосомы, свои мутации в гаплотипах, свои древние миграции нам, так сказать, завещали, так несколько пафосно говоря. Вот почему же они что, Бога не славили? Почему вы считаете, славяне – это непременно лингвистическая категория? А если они Бога славили, поэтому не славяне? Что вы на это чудуете делать? Значит, вот коллизия в этом отношении. Коллизия и Югославии продолжает быть. И они, правда, Югославу пошли, или тоже не пошли, бывают выбросы, когда людям очень нужно, когда у них жажда по историческому прошлому, они начинают его придумывать. И вот начинается придумывание, потому что в сербских газетах появляются статьи, что якобы я сказал, что они потомки Ноя. Что вот в Сербии ковчег Ноев приземлился, и из Сербии пошли все народы людские. Значит, вот ко мне адресовано, что это я якобы говорил. Я по этому поводу выступал в сербской прессе. Говорю, что, ребят, ну откуда это взяли? При всем уважении к сербам, но, конечно, они не являются основателями человечества, и никакого Ноя там не было, по крайней мере, в нашем понимании этого слова. Так что у меня вот на есть такая колонка на переформате. Есть, кстати, кто интересуется, есть переформат.ру, и там есть, это ведут, переформат ведут историки профессиональные. Там есть моя персональная колонка, в которой уже несколько десятков, по-моему, больше 60 очерков и рассказов по вот истории и с упором на ДНК-генеалогию. Там вот есть 2 или 3 рассказа, где интервью мое в сербской журнале, в сербском, один из наиболее основных, в сербских газетах, хорватских. И там показана коллизия, когда действительно от нехватки информации начинается придумывание своей истории. Хотя, конечно, у сербов история колоссально глубокая и крайне интересная. Вот. Так что это тоже важно. А по поводу славянства и ощущения, конечно, у славян должно быть. И вот я все время выступал с тем, что у славянства есть славянское братство. А мне говорят, не славянское братство. Причем говорит, значит, наш ведущий историк Лев Самуилович Клейн. Вы понимаете, при всем уважении к людям, у которых такие имя и отчество, рассуждать про славян о том, что это не славянское братство, это неуместно. Я, понимаете, не обсуждаю, в Израиле есть там у них братство или нет между евреями. Это было бы бестактно. А вот человек с фамилией Клейн, Лев Самуилович, он, понимаете, лезет и начинает доказывать, что нет братства у славян. И вот сейчас, видим, торжествует. Вот с Украины что происходит. Ну где же это братство? Я говорю, я о другом братстве имею в виду. Когда я время от времени провожу несколько месяцев на островке, в теплой Атлантике, я туда на зиму уезжаю, то там есть поляки. И вот когда у нас соседи поляки в соседнем домике, когда мы с поляками встречаемся, но совершенно другая обстановка, чем с англосаксами. То есть это абсолютно вот славянская атмосфера. Поэтому братство, безусловно, есть. Не зря, так сказать, мы с ними дружим, хотя с остальными просто знакомые. Далее у меня есть, была один ситуация, событие определенное, когда я приехал в США и получил назначение быть вице-президентом компании, я пришел в эту компанию и стал знакомиться с составом, так сказать, коллективом. И вот я протягиваю руки одному, он мне пожимает и говорит: Андрей. Ну, я знаю, что нет имени Андрей в США, в лучшем случае Эндрю. И я говорю, ну, очень приятно, все, ну, естественно, по-английски. А потом я подхожу к нему и узнаю, что он, оказывается, потомок украинца, который попал во время войны, попал в США, и вот он потомок украинца. Потом оказалось, что это не просто украинец, он был в дивизии Галичина, его отец. Его отец был эсэсовец дивизии Галичины. И Андрей, он, значит, сын этого самого эсэсовца, родился в штате Нью-Джерси и воспитывался там в националистическом окружении. И вот когда это впервые резко проявилось, оно прошла неделя, я говорю, ну, ребят, поехали пиво пить, давайте знакомиться дальше, сдружаться, поехали мы пить пиво. И пиво принесли, я говорю, ну, Андрей, ну, естественно, по-английски все вокруг сидят американцы, я говорю, что там у вас среди украинской комьюнити вашей в Нью-Джерси, какой вы тост поднимаете первым с пивом? Он говорит, смерть москалям. Я говорю, Андрей, Энди, я говорю, ты видишь, какая разница между русскими и вот вашей комьюнити украинского. У нас бы в голову никому не придет поднять то смерть киевлянам или смерть украинцам в таком ключе. То есть это совершенно русскому в голову такое не придет. Ну, тем не менее, стало продолжаться, естественно, наши рабочие контакты. И потом стало вдруг выясняться, что славяне друг друга, даже сын эсэсовца, который воспитан в такой обстановке, у нас с ними отношения с ним стали постепенно, так сказать, закорачиваться, в отличие от, опять же, англосаксов. И потому что он в вышиванке ходит, он пригласил меня в дом, там вокруг рушники и прочее, дети говорят по-украински. Это как-то вот греет немножко. Ну и потом мне сказал, он говорит, вы уж меня извините, что я так вот начал, потому что я, говорит, есть такое выражение английское, I cannot help it, то есть я не могу помочь себе, потому что я, как только вы вошли в нашу компанию, я узнал, что вы русский, я знал, что будет дальше. А дальше будет то, что в какой-то момент прекрасный, вы вынимаете свой табельный пистолет и всех нас расстреливаете. Получив сигнал, в мозгу у вас чип, конечно, вмонтирован, идет сигнал из КГБ в этот самый чип, и ты всех нас расстреливаешь. Я говорю, Энди, дорогой, кино поменьше смотреть надо на такие темы. Он говорит, ну, вот так меня воспитали. Я, говорит, не могу ничего сделать. А потом в итоге подружились. И он был у нас дома, и мы у него дома, и он много, видимо, так сказать, переоценил и понял. И вот такие даже, и даже при том, я повторяю, что славяне друг друга найдут, и вот это братство все-таки на уровне какой-то подкорки, на уровне определенной ментальности. Так что славяне, думаю, что несмотря на какие-то проблемы, а проблемы бывают и серьезные, конечно, должно быть, просто обязано быть славянское братство. Я это по себе знаю. Живя 25 лет в США, я американское телевидение смотрю так в полглаза, а русское телевидение с большим интересом. То есть новости я смотрю, опять же, по-русски. Это Первый канал, это НТВ, это другие каналы. И я ощущаю, понимаете, нутром эти новости. Американские новости я ощущаю мозгом скорее. И не более того. Так что оно ведь не уходит. Славянство не уходит. Хорошо сказано. Я имел в виду, что международный уровень – это когда мы начнем через древность, верить в свои книги, понимать и тех братьев, от которых мы отошли или которых от нас отвели. Вот что я имею в виду. Естественно, что когда человек, например, одевает вышиванку нашу славянскую или в школе ему рассказывают про Велесову свою книгу, это еще не означает, что ему параллельно какую-то ненависть к своему брату не привьют. Как вы правильно сказали, что очень часто бывает так, что прививают. Но когда мы имеем представление об общих корнях, нам еще проще договориться бывает. Ну а то, что генетически у нас единство есть, это тоже я замечал неоднократно, и даже с теми людьми, которые изначально были как-то настроены ко мне не очень хорошо только из-за того, что я сказал, где я живу, они как так, о, да понятно все. И вот после вот того, как мы посидели, поговорили, как-то потом таких вопросов не возникало. Они тоже потом говорили, знаешь, ну, мы неправильно к тебе изначально отнеслись, потому что вот как-то нас подготовили к этому. Вот примерно такие же примеры можно приводить. Давайте я сейчас зачитаю несколько вопросов, которые... Сейчас, до вопроса. Если можно, вы понимаете, опять же, это пожелания благие. В этом что-то есть. Но вспомним гражданскую войну. Где было то братство, когда миллионы убивали друг друга? Да? Когда из пулеметов расстреливали тысячами и десятками тысяч. Поэтому, понимаете, просто быть славянином – это люди, вот я, наверное, если бы не сели и выпили друг с другом, то гораздо быстрее нашли бы общие темы для разговоров, чем если бы сидели и выпивали там с аборигеном австралийским или там с алжирцем. Но когда накладывается мировоззрение, когда накладывается воспитание, промывка мозгов, тут можно любых славян развести. Вы думаете, то есть не думаете, а вспомните, а мало ли русских, которые абсолютно ненавидящие, которые убивают друг друга, грабят которые друг друга. Они же славяне тоже, правда же? Но у них нет ощущения, что они убивают и грабят брата своего. Вот поэтому религия, вот когда люди начинают говорить о религии, на самом деле, понимаете, вот в науке нет морального стержня. Нет морального стержня в других вещах. В инженерии нет морального стержня, в покорении космоса. А вот религия, она дает моральный стержень. И даже те, кто не верят и не ходят в церковь или там куда, а все равно они этот моральный стержень перенимают косвенным вариантом. Поэтому славян друг с другом сведет вместе какие-то вот такие флюидные варианты, которые трудно выражать словами. Это и ощущение действительно какого-то единства. Это и наверное, какое-то общее одно мировоззрение, которое уходит от конкретных частных мировоззрений. То есть понятно, что славяне друг с другом найдут больше. Может быть, тот, кто сейчас грабит квартиру своего же русского брата, может, он с большим удовольствием грабил бы француза. Может быть, не знаю. Но, по крайней мере, это... Мне бы не хотелось скатываться в эти наивные представления, что знание своих корней, оно вдруг людей сделает братьями. Оно поможет сделать шаг навстречу. Но есть другие факторы, которые помогут, к сожалению, сделать шаг и назад, а то и больше. Что мы сейчас, кстати, на Украине наблюдаем. Оказалось, достаточно поколения, чтобы так промыть мозги, что люди вдруг приобретают глухую ненависть, и эта ненависть у них выплескивается. Вот это вот большая проблема. Так, вопросы. Согласен. Так, ну вот вопрос, который был задан раньше, я думаю, что частично мы на него ответили, но все-таки, поскольку он поступил, я его зачитаю. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Алексеевич. Есть такой вопрос. Что удалось обнаружить интересного по Вилле в своей книге? Ну, наверное, мы много уже отвечали, что интересно, но, может быть, какая-то частность есть, которая очень интересна, и которую вот надо прояснить и назвать здесь в эфире. Вы понимаете, мне бы не хотелось говорить о частностях, потому что для этого нужно читать материал. Потому что любую частность можно оспорить. Особенно людьми с другим мировоззрением. Чтобы, вы сами понимаете, вот, допустим, сказал что-нибудь там Обама. Да? Один говорит, что он гений, а другой говорит, он идиот. А сказал одно и то же. Поэтому то же самое было с Бушем. Половина Америки к Бушу прекрасно относилась, половина его ненавидели. Хотя говорил он, на самом деле, то же самое для тех и для других. Поэтому ни одно слово сказанное не является убедительным. Для этого нужно иметь, ознакомиться с системой и иметь определенную платформу, на которую это дело ляжет. Это либо в виде мировоззрения, либо в виде знания и прочие вещи. Я уже сказал, что интересное. Не вдаваясь в детали, ясно, что ни Миролюбов, ни Куренков не могли написать Ивелистову книгу. Они, их переводы и интерпретации переоцениваются во многом неправильные. Далее, ясно, что Велесова книга, она, так сказать, она стыкуется с повестью временных лет, но образует другую грань. Ясно, что миграция и описания, которые есть в Велесовой книге, они отнюдь не противоречат современной науке. И так можно идти дальше по частям. И для этого нужно прочитать, допустим, часть, которую с критикой, и увидеть, что эта критика при ближайшем рассмотрении, она не выдерживает, ну, ни малейшего просто испытания, она тут же рассыпается. А вот, как ни странно, вот эта вот, понимаете, критическая доминанта, она настолько вошла в голову людей, и они уже по-другому думать не хотят. Я начну, закончу тем или заканчиваю тем, с чего я начал. Идите на любой веб-сайт, дайте, что вот вы полагаете, что Велесова книга – это исторический древний документ. То есть набросится тут же тьма людей. Спрашивается, почему? Зачем? А просто так. Потому что вы отличаетесь от них, от других. Это уже вызывает ненависть. И вот это, к сожалению, картина достаточно широкая. Вот это нужно иметь в виду. А так, на самом деле, то же самое с Крымом, то же самое с Новороссией. Сколько ненависти в комментариях, которые излагаются. Дальше. Я спрашивал не раз, ну что вам мешает, что вот тот-то Эмерек изучает Велесову книгу? Ведь дело в том, что не изучают Велесову книгу, просто водя пальцем по строчкам. Изучают историю славянства, пытаются сопоставить разные факты, начинают изучать мегалиты, которые разбросаны по разным территориям, начинают сопоставлять разные источники. Вот что важно. И получается, запрещая фактически Велесову книгу, мешают заниматься историей русского народа, в которой Велесов книг просто один кирпичик, один маленький. И вот что плохо. И вот то, что на меня производит наиболее угнетающее впечатление, это вовсе не то, что есть противники, а то, что противники, они, понимаете, они не дают возможности, не хотят давать возможности, чтобы кто-то хоть был сторонником, относятся к этому с ненавистью. И вот здесь, видимо, лежат глубокие корни вот той поляризации, к сожалению, которая наблюдается в России. Раньше поляризации не было основы, потому что мы все читали одни и те же газеты, одни и те же телепередачи. Да, ну где, какая там? Ну, были там несколько отщепенцев, там, которые говорили какую-то ерунду, которую никто не слушал, так нам казалось. И вдруг выяснилось, что есть диаметрально противоположные точки зрения, выражения, которые вдруг нас стали захлестывать. И как неудивительно, это идет с экрана телевизоров, это и в песнях, это в комментариях на высказывания в сети. То есть такое большое. Я вот недавно смотрел, как раз впервые я посмотрел передачу с Болотной площади. Кстати, несколько дней назад, 2012 года. Но я знал, что была там какая-то. Но когда я увидел сотни людей, просто пылающих ненавистью, вот понимаете, вот это я не ожидал. Я думал, что ну там протест какой-то имеет, любой имеет право на протест. Но это прямо как сейчас происходит в США. Когда там Фергюсон или сейчас в Балтиморе, ну просто ненависть, которая выливается в то, что бьют окна, поджигают машины, бросают крупные острые камни в людей, это не есть протест. И вот то же самое то, что я видел, что, кстати, вел передачу отнюдь не сторонник правительства, он сам был поджигатель в большой степени. То, что он показывал, но я вижу, что это не есть мирный протест. И вот эти люди откуда-то берутся. И вот это, я думаю, что гигантская проблема, перед которой стоит российское общество. Поэтому тут не просто славянам надо объединяться, а надо что-то как-то вырабатывать, подходы. И у меня нет ответа на этот вопрос. Анатолий Алексеевич, дело в том, что славянам в любом случае придется объединяться, потому что Россия все-таки, как бы то ни говорили наши недоброжелатели, сделана нашими пращурами, создана. И если вот эта основа уходит, разъединенная, то в этом случае все остальные народы, они как бы в пропасть тоже начинают проваливаться. Поэтому в любом случае начинать мы должны каждый с себя и понимать, что рядом с нами находятся наши братья. И когда кто-то говорит, что ближний враг твой, то надо вот этому говорящему затыкать очень серьезно рот и надолго. Потому что сейчас мы находимся в такой разъединенной ситуации, что дальше уже некуда. Еще раз говорю, если мы рассыпались, то и посыпятся другие народы, потому что Россия соединялась всегда за счет наших пращуров, и сейчас она должна держаться тоже за наш счет. Хотим мы этого или не хотим. Если мы в разъединенном состоянии, то все, здесь уже дальше говорить не о чем. Поэтому объединяться нам все равно предстоит, в любом случае. Это абсолютно верно, но есть парадокс определенный. Дело в том, что есть в обществе цивилизованном свобода слова. И вот даже тот ведущий, который пылал ненавистью в этой передаче, был фактически подстрекателем, он на самом деле, строго говоря, он свою свободу слова, так сказать, вот изрекал. И поэтому его за это арестовать вроде бы нельзя. Конечно, если он не привел к подстрекательствам, к тому, что страдают люди. То же самое перед этой вот дилеммой стоит сейчас американское общество, потому что выходят чернокожие, и они выражают свой гнев и протест, а принято в американском обществе, то есть только тогда можно применять силу, когда начинается насилие. Поэтому раньше было проще, но тоже неправильно, когда за это арестовывали, ссылали. Знаете, тоже крайность. И вот поэтому как выйти из этой ситуации, когда с одной стороны надо уважать свободу слова и выражения вот себя, а с другой стороны, когда нужно цементировать страну. И вот эта проблема, она не решена ведь фактически ни в одной стране. Она почему, допустим, это дело в США сейчас обострилось, но это в основном в своей массе, это чернокожие против белокожих. И это длинная история. Это же 200 с лишним лет этой истории. Когда чернокожие, во-первых, они обижены, а они считают, что им не додали то, что должны были додать. И в знак протеста огромное количество просто не работает, а их кормят. И вот это развращает в огромной степени. Вот этого же нет в России, чтобы кто-то вот выражал протест, а его за это кормили, поили, давали бесплатную медицину, бесплатные дома, а это и дают чернокожим в Америке. Это бесплатные дома, бесплатная страховка, бесплатная медицина, бесплатное питание. А они в ответ еще больше гневаются. Вот это же в России нет, поэтому вот этих корней, к счастью, вот там проблему не решить, а этих корней нет. То же самое во Франции. Приезжают продукты колониализма и начинают громить французские города. И французы не знают, что делать в этой ситуации. Этого тоже, в общем-то, нет, или, по крайней мере, гораздо меньшей степени в России. То есть в России легче обстановка. Но как соблюсти паритет между вот свободой слова и вот цементированием страны, нации, проблемы, вопрос почти не решаем. Поэтому будем надеяться, что какие-то подвижки... Смотрите, с другой стороны, как решаем? Вот как изменилось настроение с 2012 года после присоединения Крыма? Вот такой всплеск, как мне кажется, отсюда, может, со мной не согласятся, но я увидел всплеск такой солидарности определенной в России. Получается, вот что русским, может быть, не хватает. Не хватает или, наоборот, избыток депрессии, подавления, унижения страны. И не хватает, видимо, вот что-то такого, которое бы поднимало дух народа. Вот, может быть, в каком направлении стоит думать, во всяком случае. Потому что дух народа просто так людям не поднимут. Это нужно свой поднимать. И тем самым поднимать страны. Поэтому, вот, да, проблема непростая. Я думаю, вот, может быть, историей заниматься. Да, историей заниматься, может быть, тогда своими корнями, может быть, это будет дух поднимать. Ну, одна из заповедей древних – свято чтить великомудрых предков, жить по совести, в ладу с природой. Это одна из главных заповедей наших, которая, если вот следовать… Ведь славянское слово «цивилизация» не совсем подходит, а славянское прошлое не одну тысячу лет, а многие говорят, еще больше. И каким-то образом создавалось… Та самая держава, остатки которой сейчас находятся в России, да, осколки которой вот разбросаны по всем другим странам, и за счет которых, за счет России, которые страны, в общем-то, и поднимались на ноги, и остались эти народы жить за счет русских людей, за счет тех славян, которые клали там свои головы, и за счет вот ваших предков, и моих предков, и моих друзей. Так вот, если наши предки сумели объединить многие народы и сохранить их, и навести там порядок, и при этом эти народы сохранились и получили образование, многое, что было построено, и они получили возможность жить и существовать, то в этом случае ты говоришь, что та древняя наша мудрость и те древние устои, они имеют право на жизнь. И благодаря им вполне возможно и мы, и другие народы получат то, что сейчас не хватает. И не какая-то цивилизация, которую нам навязали, не буду тут плохие слова говорить, нехорошие, а именно та жизнь, о которой сейчас многие говорят и ищут ответы, как ее достичь. А чтобы ее достичь, ведь я сейчас скажу банальную вещь, но она неизбежная. Это нужно в первую очередь не правительство ругать, а в первую очередь самим заниматься делами. А потому что... А вот я пытался несколько раз организовать бизнес в России, но ведь не получается. Причем дело не в правительстве. Просто люди, которым я пытался связаться, просто необязательные. Не отвечают на факсы, не отвечают на имейлы. Они уходят с 30 там, апреля до там, 10-12 мая, уходят на каникулы. Ну и так же жизнь не налаживается. Я почему-то все эти дни работаю. Я не ухожу на 2 недели вдруг в какой-то отпуск. Понимаете, от этого же страдает все что угодно. И промышленность, и экономика. И пока люди не поймут, что это не так нельзя делать. Когда я вижу, вот сейчас я имею дело с частным бизнесом, и вдруг оказывается, что они на 2 недели всем составом уходят. Это частный бизнес, это не государственный. А то есть они просто не работают. вот это неслыханно, ведь во всем мире, сдается мне, где не налажено дело, и чтобы люди фактически паразитировали на этой неналаженности, тем самым еще более углубляя. Конечно. В той же Америке, ну, нет отпусков больше, чем 2 недели. 2 недели – это максимум в США отпуска. И никто, в общем, на это не жалуется, потому что они прекрасно понимают, что это работать надо. И поэтому пока в России, я понимаю, что со стороны легко давать совет, но я просто переживаю, когда вижу, что критики много, а вот самим, понимаете, применить свои руки мало. Я отнюдь не примите, что я вот себе, так сказать, пою дифирамбы, но когда я вижу, у меня грязь перед домом, я выхожу, беру метлу, я мету просто улицу общественную. Потому что мне неприятно, что у меня на улице, там на тротуаре перед домом, там грязь, листья там навалило. Я выхожу и работаю. И в этом ничего особенного нет. И физически хорошо поработать, да и приятно потом посмотреть. Много ли людей, которые свои дворы выходят и убирают? Я когда приехал в Олимпийскую деревню уже немало лет назад, и был поражен, это же свалка. Какие-то в нашем во дворах, какие-то остатки коробок. Я пришел, взял какие-то грабли где-то, достал лопату и как-то немножко навел порядок, а я туда на 3 дня приехал. Ну, потому что невозможно так жить. И поэтому, пока люди это не будут сами делать, вот я приведу пример, опять же, США. Вот были субботники в свое время. Ну, к ним, мягко говоря, не очень хорошо относились. Но это так вот надо было, да, из-под палки в какой-то степени, потому что там какие-то санкции были, поэтому все должны были в субботу собраться. Во время субботника было хорошо многим. Но вот сам факт, что тебя гонят и тебя заставляют мести где-то улицу, он как-то негативно действовал. А вот сейчас я читаю, вот несколько дней назад пришла газета наша местная, и там написано, как прошел, значит, день такой-то. Там слова «субботник» нет, вот в нашем американском городке. Но где-то 20 тысяч человек из 80 тысяч, четверть всех, они вышли и убирали сами после зимы. Убирали эти самые парки, кто-то ремонтировал школы, там какие-то полочки пробивал, карты там поношенную подлатал. То есть люди выходили день, суббота, кстати, это был день, работали, никакого не было, никто их не выгонял. Но у них есть ощущение, что это их город. И они должны его облагораживать. Вот пока такого ощущения не будет у людей русских, я думаю, что это долго, надолго затянется, эти вещи. Опять же, я не хочу воспринять, если я читаю аннотации. Я сам выхожу и убираю здесь, поэтому я базируюсь на том, что я делаю. Но иногда переживаю, что как вот люди привыкли иждивенчески относиться к делам, в которых они сами должны принимать участие. Вот это мои, так сказать, если угодно, крик души из-за океана. Но он услышан, вам, этот крик. Вам виднее, да, вам виднее, как к этому делу относиться. На самом деле, просто хочу сказать, что те люди, с которыми вы пытаетесь сделать какие-то, как вы говорите, бизнес по-русски дела, то в этом случае это люди, которые испорчены той самой цивилизацией, о которой я говорил. Люди же новой формации, которые начинают в современном мире интересоваться своим прошлым, они вот такими же глупостями, про которые вы говорите, что вот есть такие партнеры, они заниматься не будут, потому что они уже ответственные и за себя, и за свое дело, и за общие какие-то направления, моменты и так далее. Поэтому просто ищите партнеров, которые уже интересуются своим прошлым, не просто так поинтересоваться, как бы так вот пройтись рядышком, а те, которые уже живут по тем устоям, которые были у наших предков. Вот это как бы крик в обратную сторону. Да, да. Он тоже из океана. Он услышан. Хорошо. Так, дальше вопрос, а то мы как-то тормознулись. Степан пишет: разве можно воспринимать размышления двух врагов отчизны за правду? Они много могли просто выдумать что-то из-за личного интереса. Но об этом мы уже говорили, что это, скорее всего, половины русофобы или оплаченные проститутки от какого-то там дела, которые отрабатывают что им деньги, которые заплатили. Это тоже мы уже касались. Это речь о Миролюбове и Куренкове. Вот ну, я уж, не знаю, ком, я уж не знаю, о ком там Степан ну, написал. Ну, кто двое? Видимо, имеется в виду, что 2 белогвардейца, какой может от них ожидать правды? Значит, друзья, среди белогвардейцев была масса патриотов истинных, которые на самом деле родили за Россию. Так сложилось, что прошла черта между миллионами людей, и они стали убивать друг друга. Но многие, находясь в эмиграции, они действительно и создавали прекрасные произведения, занимались историей, писали поэзию. И если почитать, что пишут вот в той же «Жар-птице» эмигрантское издание, писали Миролюбов и Куренков про Россию, про свое противодействие нормандской теории, о том, что славяне, с каким уважением относились к славянам. Ну как можно говорить о том, что это они были белогвардейцы, значит, они были люди, от которых ничего хорошего ждать нельзя. Да ничего подобного. То же самое, как полно есть в России сейчас людей, абсолютно отталкивающих, а за рубежом есть полно людей, которые абсолютно симпатичны, с симпатией относятся и болеют за русское дело. Поэтому вот это вот навязанный стереотип, что те, кто, а тем более в войну, те, кто были вынуждены уйти в изгнание, что они из-за этого, значит, люди, которые ничего хорошего не сделают, это, конечно, примитив просто крайний. Но я так предполагаю, что Степан здесь все-таки писал не об этих людях, а о фамилиях, которые другие еще звучали. Залезняк, Жуковская, Творогов, кто там еще? Скорее всего, Залезняк, он, хоть фамилия у него не русская, я не знаю, он, видимо, украинец, но это к делу не относится. А Жуковская, Творогов, нет. Они, вы понимаете, это еще в большой степени зависит от мировоззрения. Вот они, либо они выполняли действительно заказ, если угодно, внутренний заказ, не обязательно, чтобы им кто-то говорил. Они в составе, там, допустим, Академии наук, они знают, что Академия наук не воспримет белогвардейский, значит, вот присыл, они, что это хорошо. Они вынуждены по-своему, что, конечно, неправильно, они вынуждены делать негативное заключение. Да такого сколько угодно. Если даже вокруг посмотреть, кто кривит душой и работает на, если угодно, заказ определенный, полно таких людей. Поэтому они, я не думаю, что, скажем, та же Жуковская, ну, это, так сказать, есть такой вроде слух, что она потом позицию свою изменила, но просто ей не дали уже писать. Позитивно провели свою книгу. Творогов, он действительно по своей воле написал вот, транслитерацию книги, и был категорически против Велесовой книги. Залезняк тут-то говорить нечего. Тут вообще дуплет. Он и антивелесовой книги, он и норманист. Тут даже не приходится рассуждать. На самом деле таких людей полно. А вот кто-то упомянул о том, что я занимаюсь экспертизой Велесовой книги в сети. Тут же появился некий филолог, значит, который тут же начал ерничать. Что это Велесова книга, это отстой, сброд и так далее. Вот кто этим занимается, тот занимается псевдонаукой. Понимаете, но это означает, что этот самый филолог, он действительно, у него нет никакого русского стержня. Правда, фамилия у него Касьян, есть такой кандидат лингвистических наук, который, когда была трагедия в французском издательстве, когда там убили, экстремисты убили в журнале «Юмористическом состав», он бегал к посольству французскому свечку ставить. А то, что он верит в свою книгу при этом, смешиваясь с грязью, это нормально. Вот он парадокс. И он, кстати, он норманист. Вот оно и складывается. И таких людей много. Да никакого парадокса, мне кажется, здесь нет. Здесь уже диагноз. Мне кажется, норманист – это уже во многом случае диагноз. Во многих случаях. В общем-то, да. Хорошо. Дальше. Так, мне понравилось, опять же, высказывание Степана, очень ярко, которое характеризует сегодняшний эфир. Невозможно задать вопросы. Все раскладывается по полочкам, и все сразу практически понятно. То есть это дифферамп. Так, от себя хочу задать вопрос. Первое. В начале июня планируется в конце мая выход этого трехтомника. Что за издательство и где можно будет приобрести? Это какой-то небольшой граничный тираж или она будет в большом количестве и свободно продаваться? Для начала тираж маленький, по-моему, 1000 экземпляров. Потому что все-таки трехтомник – это серьезное дело. Они хотят еще к нему дать в виде вложения там, CD, DVD, там, видео, которое касается. Они снимали ряд эпизодов. имеющие отношение к Велесовой книге. То есть это будет богатое издание. И, наверное, мне цена неизвестна, наверное, будет, в общем-то, не самое дешевое. Поэтому 1000 экземпляров они делают пробный вариант, а дальше посмотрят, как это будет. Презентация этой книги будет 6 июня в Институте океанологии. Дело в том, что там будет происходить конференция под названием «Дорогами ариев», которую организует то самое издательство, называется «Концептуал». Вот «Концептуал» – это название издательства. Они организуют конференцию. Там, кстати, будут историки известные, которые занимаются или которые могут рассказать про ариев. Поэтому «Дорогами ариев» называется конференция. И там же будет презентация Велесовой книги, вот этого трехтомника, Института океанологии. Вопрос сразу, наверное, предвижу. Как туда, на эту презентацию можно попасть? Не знаю. Дело в том, что Институт океанологии – это тот самый знаменитый, который был основан Шершовым. Если помните, хотя это уже древняя история, это было четыре папанинца. И был Папанин, Кренкель, Шершов и Федоров. Папанин был начальником, Кренкель был радистом, Шершов был океанолог, а Федоров был метеоролог. И вот Шершов, он был первый директор Института океанологии. И, кстати, там будет его дочь Марина Шершова. На этом мы уже с ней списались. Я просто ее знаю с давних пор, чуть ли не с детства. Вот. И институт, как водится, закрытый. То есть там наверняка есть вахтер, тогда будет пропускать. Поэтому не знаю, как это делается. Либо подойти и сказать, что я вот на конференции, либо подойти и найти того, кто это организует. Ну, вам виднее, как такие вещи делаются. Я пока не имею информации такой. Угу. Здесь прозвучало, что перевод Асова довольно вольный и фантазийный. А какой, на ваш взгляд, перевод Велесовой книги более достоверен и заслуживает внимания? А вот для того и есть часть вторая, по которой 9 переводов написано один за другим, и там же приводится исходный текст, который после небольшого навыка его можно читать. Дело в том, что я вообще был на нуле, а потом приспособился, и я могу читать сейчас этот древний текст. Поэтому, скажем, Асова действительно, и эта экспертиза тоже разбирала, какие переводы они более фантазийны, какие менее. Дело в том, что когда смотришь подряд, скажем, 119 раз по 119 фрагментам подряд на все эти 9 переводов, конечно, уже тут же появляется ощущение, где перевод более строгий, а где более фантазийный. Поэтому, ну даже так, например, когда в книге там Ерик. В книге есть персонаж под названием Ерик. А его переводят двое из восьми, перевели как Рюрик. Но вообще говоря, Ерик – это не непременно Рюрик. Казалось бы, почему не оставить Ерик, а его перевели как Рюрик? Это уже вольность. И вот мне написала Лидия Павловна Грот. Она очень-очень толковая женщина, она прекрасный профессионал, кандидат исторических наук. Она написала мне: пожалуйста, передайте переводчикам, не надо переводить Ерик как Рюрик. Дело в том, что Ерик – это настоящее славянское имя. Вообще на Ер – это масса, это Марик там и так далее, Ерик – это настоящее славянское имя. И перевод Рюриком все портит. Поэтому, когда вы читаете, видите, там Ерик, а тут Рюрик, уже сразу щелкает, что это явно отсебятина, потому что в тексте, который рядом, оригинал, там написано Ерик. И вот таких мест очень много. Скажем, там Асов переводит, я отнюдь не хочу его критиковать, он сделал гигантскую работу. Он сделал, наверное, больше всех в России работы провел для привлечения внимания к Велесовой книге. Но поскольку он был один из первых, ну, получилось так, что он начал переводить «Варей в собственном соку», и многие переводят переводы его вольные. Скажем, там он описывает описание, когда набежали там недруги. И он пишет: не уводите людей. Восклицательный знак. Но нет этого в оригинале. И вообще, как может летописец восклицать не уводите людей? Кому он обращается, к читателю? Вот поэтому таких вещей немало. Но, с другой стороны, они никак не портят общего направленности, общего стержня переводов Вересовой книги. Я бы не хотел обижать никого. Скажем, Гнатюки, это вот Валентин Гнатюк и Юлия Гнатюк, они сделали фактически поэтический перевод. Они умудрились, не отойдя от оригинала, а у них в книге их страница слева – это древнерусский текст, страница справа – их перевод. И вот просто видишь, когда читаешь, они следуют близко к тексту и умудрились при этом сохранить или сделать поэтический перевод. Вот это, конечно, я бы выделил, конечно, перевод Гнатюков как действительно очень важный. Максименко сделал крайне интересный перевод. Но дело в том, что у Максименко и Георгия, значит, Георгий Максименко, он идет дальше, чем перевод. Он пытается объяснить все на свете. И при этом иногда уходит в детализацию. Георгий Захарович Максименко. Поэтому перевод его прекрасный. И там, кстати, другие отметили, что наиболее необычный перевод – это Георгий Захарович Максименко. Он очень детализованный. И он хочет каждому слову найти объяснение причин, даже когда это не обязательно. Вот, поэтому, конечно, нужно отметить его перевод. А перевод с латина – Слатин филолог. Он кандидат филологических наук, он арабист. Он тоже по-своему очень детальный и такой, я пытаюсь найти русское слово, английское будет meticulous, то есть настолько детальный, настолько пунктуальный перевод, что просто удовольствие читать. Поэтому перевод с латина – прекрасный перевод, и только можно его рекомендовать для чтения. И так практически любого. У всех свои особенности перевода. Главное, что суть у всех одна. Трактовки иногда бывают разные. Скажем, Слатин делает массу примечаний, а в этой книге не менее тысячи, это она издана в том академическом виде, в ней больше тысячи подстрочных примечаний. И он критикует, скажем, перевод там, Дудко очень много, потому что ему не нравится, что Дудко, будучи историком, он пытается подменить перевод своей исторической интерпретацией. Поэтому, а другим переводам Дудко нравится, что они историчны. А вот Слатин критикует, что, по сути дела, там много фантазийности. Поэтому, понимаете, каждый по-своему, конечно, делает прекрасную работу с переводчиком. И вот оно прочитать все подряд или рядом, вот это самое дело. Понятно, хорошо. Еще такой вопрос, очень, мне кажется, важный для тех, кто интересуется судьбой Вересовой книги. 30 января на юго-западе Москвы произошел крупный пожар в здании библиотеки Института научной информации по общественным наукам. Называется она «Инеон». Это на Нахимовском проспекте, дом 51. Вот что вы об этом пожаре знаете, что можете о нем сказать? Ну, я не только знаю, а дело в том, что к моему предисловию в этой Вересовой книге, а там, на самом деле, каждому тому есть целая галерея авторов, вернее, предисловие экспертов. И такое было условие, что поскольку книга, она академична в большой степени, то разряжаться эмоционально можно только в предисловиях. И поэтому каждый писал предисловие, где он, так сказать, вот уже отражает свое видение ситуации. И вот у меня к предисловию, по-моему, это в первой части, есть как раз воспроизведение сообщения Асова о том, что о пожаре в Инеоне, о том, что там сгорела Вересова книга. Я не знаю, сгорела ли Вересова книга. Возможно, это было эмоциональное высказание Асова. Возможно, была залита потоками воды, что очень не лучше, чем она сгорела. Возможно, где-то в дальнем крыле осталось и сохранилось. Но вот если принять на веру то, что пишет Асов, фотографий там никаких нет, он пишет, что произошла трагедия, сгорели, не сама Вересова книга, конечно, сгорели ксерокопии, фотокопии, сгорели документы копийные, полученные из-за рубежа, полученные, на которые правительство Советского Союза выделяло миллионы на закупку копий, скажем, Институт Сан-Франциско, делал копии всего того, что у них есть. Это огромное количество материалов. Это письма между участником переводов и критикой. Это подборки жар-птицы. И вот это было вывезено, несмотря на то, что была критика Академии наук, но кто-то мудрый в правительстве решил на всякий случай иметь эти вот копии все у нас, чтобы можно было в Москве, в смысле. И вот они-то, похоже, сгорели. Понимаете? То есть это не есть нечто непоправимое, потому что они воспроизводятся в нашей книге, но это печально то, что нельзя прийти, если они сгорели, либо вот утонули в потоках, что нельзя прийти, запросить по формуляру эти копии и просто их, так сказать, в копийном оригинале прочитать. Вот это, mm-hmm. конечно, печально. И потом, как правильно, я смотрел ролики на Ютьюбе, что Академия как-то вот она никак не выразила какой-то скорби по этому поводу. Ну, так вроде, ну, сгорело и сгорело. Ну, что ж делать? Жизнь такая. А вообще, знаете, на ваш взгляд, на что этот пожар похож? Халатность, случай какой-то или злонамеренный акт? Не имею понятия. Я вообще не сторонник искать конспирации, когда гораздо чаще происходит простое разгильдяйство. Кто-то написал, что запустили там фейерверк, шутиху там еще куда-то, но я не знаю, что-то могло быть на свете. Я не знаю, кому нужно поджигать библиотеку, кроме как Герострату, но это уже давно было. Тем более остается при этом неизвестным, в отличие от Геростраты. Не знаю, не могу сказать. Но знаю, что в принципе пожар библиотеки, научной библиотеки – это всегда трагедия. Угу. Просто как-то у нас за последние несколько тысяч лет такие скопления литературы очень часто в разных местах горят. Ну ладно, хорошо. Я думаю, что, вот как написал Степан, невозможно задать вопросы, потому что все разложено по полочкам, и поэтому я не вижу именно активности по вопросам. Я вижу, что активно слушают, но активности по вопросам нет. Я думаю, что многое уже понятно из того, что вы рассказали. Давайте мы будем подводить итог сегодняшней передачи. В заключение у нас подводится итог следующий, то есть мы даем какое-то резюме, потому что сказано, но я думаю, что уже многие резюме вы сказали и так. И желаем что-либо нашим радиослушателям такое хорошее, доброе, вечное, направляющее, исходя из темы эфира. Вот предоставляю вам микрофон для заключительного слова. Если говорить о хорошем, добром, вечном и направляющем, то надо любить и ценить и уважать нашу историю. Наша история – это понятие не просто такое расхожее. Это материальные признаки, это те же книги. Это нельзя никак, чтобы не было найдено древнее, тут же объявлять, что это подделка, подтасовка, фальшивка. Это не наш подход. Надо эти вещи изучать. И вот печально, что Академия наук Виллиса книгу так никогда не изучала. То есть вышла одна статья Жуковской. Все, на этом подвели итоги. Книги остальные, которые там на этот счет были, это просто издевательство. Там начинается ерничество по поводу ощипанной жар-птицы там, и так далее, который, намекая на название иностранного, вернее, мигрантского журнала. Не было никогда разбора. Никто не взял в прессе, вот, в литературе, не проанализировал по-настоящему лингвистику, кроме вот Залезняка, который взял за основу то, что это должен быть один человек, а раз там разнородные трактовки, вернее, точнее, значит, это уже явно фальшивка. То есть это настолько ненаучный подход, что здесь Академия наук, она, конечно, показала полную свою несостоятельность, я имею в виду филологи Академии, тем, что ставит крест, как я написал в одном из обсуждений, даже если есть доли процента вероятности, что это на самом деле есть исторический, древний исторический источник, и литературы. Даже если доля процента, то преступление эту долю процента не, так сказать, не изучить и не понять. И вот это я тоже отношу к тому, что идет уже 200 с лишним лет. Мне об этом горько говорить, но идет русофобская линия. Начиная от времен Ломоносова. И фактически оттуда начиная, потому что когда я вижу список членов Академии с середины XVIII века, на протяжении первых там где-то 150 там, лет, там было трое русских. И десятки были иностранцев, в частности немцев. Вот такая была Академия. Ведь кто-то это же ведь должен был культивировать. То, что директор Института древней славянской цивилизации в Москве, он не славянин. Я даже не хочу говорить, кто. Ведь кто-то должен его назначить, чтобы человек не славянин был директором Института древнеславянской цивилизации. И он, конечно, норманист. То есть, понимаете, вот это не укладывается в голову. Это целенаправленная позиция. Я не слышу, чтобы славянина сделали директором синагоги или директором института древней еврейской цивилизации там в Израиле. Ну, это просто не может быть. А в России такое возможно. Он, конечно, обидится, если такое услышит, скажет, ну как же, я же вообще историк. Ничего подобного. Норманист не может быть хорошим историком. И вот с этим я завершу, значит, это рассказом. И когда была конференция в Академии наук на Ленинском проспекте, в этом здании под золотой крышей, она была в ноябре прошлого года, я приехал туда, и так получилось, что я оказался за ужином, за одним столом с этим человеком. Ну, и я знаю, что он норманист, и что он директор института. Я, так сказать, ему торжественно говорю победно, что вот есть новые данные ДНК-генеалогии, что нет потомков скандинавов на русской равнине. Как же вы это интересно объясните? Ему излагаю вот результаты исследований ДНК-генеалогии. Он говорит, ну, Анатолий Алексеевич, давайте мы сейчас закруглимся, не будем устраивать эту дискуссию, пора спать, там завтра заседание. На завтра, как я узнаю, он выступает на своей секции, а там большие секции, крупные, я просто на той не был, и говорит, что ДНК-генеалогию данные не надо принимать во внимание. То есть даже он даже не сказал почему, а просто, вот понимаете, не надо принимать во внимание. То есть он тут же себя, понимаете, стелит соломку, чтобы его норманистские взгляды не были подвержены критике. Ну, я, естественно, и подверг, и написал об этом. Но, тем не менее, вот это вот классический вариант. Вот эти люди, они, понимаете, они управляют российской историей, российской филологией. Вот что печально. Так что будем считать, что Велесова книга, она, конечно, их не пробьет брешь в их обороне, но ведь важен-то не оборона их, важен вектор в обществе. Вот если вектор в обществе начнет разворачиваться в сторону объединения славян, то, что я говорю, русских, это не обязательно. Ведь в России сейчас много национальностей. Говоря русские, вроде как я отличаю от других. Скажем, я когда приезжаю на Кавказ, там карачаево-балкарцы, они очень за политику современную российскую. То есть они более патриоты во многом, чем русские, которых я слышу, которые нытики, и которые сами по себе русофобы или славянофобы. Поэтому, говоря русские, я не хочу оставить в стороне те же карачаево-балкарцев, которые к этому... Понимаете, поэтому я думаю, что... вот, но, с другой стороны, Велесова книга все-таки не их книга, так же, как «Нарты». Это не наша книга во многом. Я, скажем, читаю «Нарты», осетинские «Нарты», карачаево-балкарские «Нарты». Но это все-таки я читаю как исследователь, а не как не душой, не сердцем. И сама структура книги – это их история. Также они к Велесовой книге. Но вот к русским призыв – надо любить действительно и уважать нашу историю и наши памятники исторические и литературные. Благодарю. Очень познавательный у нас сегодня получился эфир. И вот напомню, что одна из главных заповедей, которая позволяет всем нам понять, кто мы такие, и начать с себя изменять этот мир, то есть не менять мир, а сначала изменить себя в этом мире, чтобы мир изменился, это все-таки свято чтить великомудрых предков, жить по совести, в ладу с природой. Кто не понимает, что такое слово «совесть», для тех это пустой звук. А я вот обращаюсь именно к тем, кто знает, что такое слово «совесть», кто чувствует на уровне генетики. Вот. А по поводу академии, хочу сказать, что без такой академии наук Россия жила, существовала и была, в общем-то, достаточно интересной страной. И, я думаю, что и проживет тоже. А вот Академия наук без России, без поддержки русского народа все-таки, наверное, не сможет существовать нормально. А я думаю, что наступит такой момент, когда придется им изменить многие-многие взгляды. И в конечном итоге, раз уж мы говорили о Велесовой книге, то вот суть Велесовой книги сводится к тому, что славяне должны жить и быть вместе. Так вот, друзья мои, да, наконец-то, да, давайте будем все-таки вместе. Давайте поймем, что если нас стравливают, это означает, что мы не понимаем, кто мы такие. Если славянин убивает славянина, то это говорит о том, что он не живет по тем самым заповедям, которые нам оставили наши великомудрые предки. Что он просто-напросто не понимает своего прошлого и не понимает, для чего надо существовать и жить на этой земле. Поэтому давайте все-таки объединяться не против кого-то, как многие боятся этого, русофобы, а для чего-то. Для того, чтобы мы жили все в мире. Для того, чтобы другие народы тоже понимали, что есть те великие люди, которые всегда жили в мире, и благодаря которым все цивилизации нормальные существовали и строились, благодаря которым народы выживали и страны продолжали жить. Они боялись нас. Боятся нас, потому что не понимают. Они понимают, потому что многие из нас сами себя не понимают. Вот вы должны вспомнить о своих корнях, понять себя. И вот тогда мы станем теми, которых нас ждут в этом мире. Я с этим согласен. Я хочу, чтобы не уйти из эфира раньше времени, я хочу поздравить всех слушателей с наступающим великим праздником, Днем Победы, к тому же круглым 70 лет, и от всей души. Дело в том, что мои родители не прошли мимо. Среди многих наград у моего отца есть медаль за взятие Кёнигсберга и медаль за оборону Сталинграда. И он после этого оставался в армии и умер военным в возрасте 58 лет. Так что здесь я упомянул, что я первое поколение, которое не военное, хотя я вообще старший лейтенант запаса, но это не было настоящей службой. Поэтому нашу семью тоже через родителей коснулось весьма крепко, и многие родственники погибли. И поэтому еще раз поздравляю это и скорбя. И вот если мне можно будет, я пару минут потрачу на одну историю, которая во мне оставила, она связана с 9 мая, оставила во мне глубокий след. Дело в том, что время было 1965 год. Давно уже совсем. Я тогда был на втором курсе университета и химфак МГУ. И в этот день, 9 мая, мы поехали, ну как, типа на пикник. То есть это был праздник, а тогда ассоциация была, ну как праздник, это пикник. Вот мы выехали, начало было 30, наверное, в какую-то подмосковную деревню, точнее, около нее, и вот на опушке лужайки около деревни поставили какое-то такое вот проигрывающее устройство и начали танцевать. И вот такое было веселье, ну, праздник, 9 мая, и вдруг веселье остановилось. Потому что из этой деревни вышла скорбная колонна. Люди шли, одетые в черное, смотрели под ноги. Это была траурная процессия. Они шли на кладбище. И это в день 9 мая. Они не праздновали. Они скорбили. И нам всем, я так думаю, всем стало жутко стыдно, что мы вот так пляшем, там музыка играет. А они же воспринимают это совершенно по-другому. И это был 65-й год, всего лишь 20 лет после завершения войны. Поэтому я бы хотел об этой нелегкой истории рассказать. Она на мне, как понимаете, как камень на душе с тех пор. Все эти там 60 лет с тех пор. Или сколько там, 50 с лишним лет. Поэтому давайте не просто бездумно праздновать, а давайте скорбить тоже. Все. Спасибо за внимание. Благодарю. На самом деле нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Единственное, что можно сказать, светлая память тем, кто сложил головы, тем, кто защищал. Все-таки память со слезами на глазах. Праздник. Итак, 6 мая 2015 года. Новый факт о Велесовой книге «Научная экспертиза». Так назывался наш эфир. Анатолий Алексеевич Клёсов, главный соведущий. Я прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. Мотайте на вот, что было сказано. Вспоминайте, кто вы. Именно вспоминайте. Пришло время. Потому что без памяти не будет у нас ничего светлого. В заключение поставлю музыку, посвященную Великой Победе. Песню «Журавли». До новых встреч. Услышимся. До свидания. Thank you.